Глава 4. Так и сказала. 2-0. Кузнец хмыкнул. У вас тут что, футбол? Все сразу. Футбол, покер, биатлон, хоккей по пересеченной местности. Но в основном гонки на выживание. В первом раунде мы ведем. Посмотрим, что будет дальше. Пусть Мортенсен брыжет слюной, а мы пока двинем в город. Подальше от начальства, поближе к кухне. Комендант мужик беспокойный. Кресло под ним ежедневно шатается, то знает, что ему в голову взбредет. А если осядем в городе, то хотя бы глаза ему мозолить не будем. Город — это Чернобыль? Чернобыль-4. На картах его не найдешь, а в документах пишут: реабилитационный центр для временно перемещенных лиц. Ага, реабилитация небось так и прет изо всех щелей. Конечно. Ксанта ухватила кузнеца под руку и потащила за собой. За баррикадой из бетонных блоков наезженный поселок тянулся к полуразрушенным домикам Чернобыля-4. Вообще смех с этими перемещенными лицами. Каждый второй в городе имеет справку, в которой сказано, что он беженец из какой-нибудь деревни под Припятью. Село Погорелово, улица Чистой Правды, дом 158 бис. Поселение такое, может, на самом деле существовало. Улица уже под сомнением, лучше не проверять. А дом натурально небоскреб. Человек 300 было прописано. И у каждого бумага, что он исправно трудится в городке каким-нибудь младшим помощником старшего истопника или мойщиком посуды в офицерском баре. Хотя народу тут живет раз в 10 больше, чем имеется рабочих мест. Тойоту биоцентра Ксанта с Денисом оставили у комендатуры, здраво рассудив, что не слишком разумно дразнить вояк и светить приметную, как новогодняя елка, машину. Первый же патруль становит, чтобы проверить документы, и даже удостоверившись, что бумаги в порядке, обязательно доложат по инстанциям. Лучше уж пешочком, пара километров не крюк, зато не так вызывающе. Мало ли праздного народу по улицам шатается. До комендантского часа еще куча времени. И, кстати, пропуск на въезд полковник Мортенсен им так и не подписал. Парадокс. На территории тридцатки они находятся совершенно легально, а вот въехали в нее без разрешения. Попадется ретивый офицер, начнет выяснять, в чем дело. Лучше не привлекать ненужного внимания. Городок был даже и не городом вовсе, а обычным станционным поселком, брошенным еще в 86-м. Когда жесткий контроль вокруг ЧАЭС немного ослаб, в него вернулась часть жителей. Пресловутые возвращенцы, которым нечего было терять, кроме родной земли. Занимали пустующие дома, разбивали огороды на подозрительной в отношении радиационной опасности территории, собирали в загрязненных районах грибы и ягоды, ловили рыбу в фонящих прудах. А после второго взрыва никого из них не нашли. Впрочем, тогда было не до возвращенцев. Люди пропадали бесследно и гибли целыми ротами. Поселок оказался немаленьким, больше, чем сотню домов. Однако выстроен был совершенно бестолково. Сначала здания, видимо, кучковались вокруг полустанка. Потом, когда население выросло, потянулись вдоль бетонки и двух проселков, изгибавшихся так причудливо, что найти нужный адрес наверняка было не так-то просто. Волна второго взрыва разрушила несколько кирпичных пятиэтажек с северной стороны. Позже жители растащили их на стройматериалы. Многочисленные самодельные и нелегальные пристройки, ангары и склады еще больше запутали географию Чернобыля-4. Пору было выпускать подробные карты города и продавать сталкерам, делая на этом неплохой гешефт. Денис оторопело глазел по сторонам. Ксанте то и дело приходилось его подгонять. Пейзажи порой действительно были совершенно сюрреалистическими. Где еще увидишь полностью разрушенный квартал с брошенными зданиями и единственным новеньким двухэтажным домом из кирпича? Над ржавыми створками ворот болтается покосившая вывеска «Рабочая одежда». Ага, так мы и поверили, что такой домин отгрохали ради жалкого магазина, да еще внесли глухим железным забором с массивными воротами. На заборе было криво написано мелом «Шти». И все. Больше ни одной надписи на огромной серой поверхности. В Киеве такая чудесная площадка для самовыражения давно была бы исписана граффити из баллончиков вдоль и поперек. А тут на тебе «Шти» и все дела. А через сотню шагов заколоченная витрина магазина в капитальном некогда здании, от которого остался только первый этаж и гнилые зубья осыпавшихся стен второго. Новые хозяева выкорчевали балки перекрытия и подперли прогнувшийся навес досками. Здесь когда-то были балконы второго этажа, а теперь, похоже, располагались огневые точки. «И что?» – ошеломленно проговорил Денис. «Здесь действительно живут люди?» «Скорее работают», – серьезно сказал Ксанта. «Чернобыль-4, что ни дом, либо бордель, либо кабак, либо магазин никому не нужных товаров с полупустыми прилавками. Но при этом все, кому надо, знают, что старый универмаг Военторг – это прикрытие для скупщиков хабара, а, скажем, юридическая консультация – сталкерская аптека. Хотя, в общем-то, и то, и другое лишь охмурялово для новичков, которые еще не успели вступить в клан или не обзавелись полезными контактами. Даже военные про это знают, но почему не ликвидируют – это уже совсем другая история. А рабочая одежда типа толкает армейское барахло, защитные костюмы, броники и трусы цвета хаки. «Если бы все было так просто», – хмыкнула Ксанта. «Нет, там харчевни какого-то клана. Точно не могу сказать, но военторг, он тоже не оружием торгует. Скорее наоборот. Не ищи скрытого смысла в вывесках, они для своих. Чужой так сразу не разберет и сразу спалится. На это собственный расчет. А мы куда? Какой-нибудь детский мир? Почти. В бар». «О!» – восхитился кузнец. «Самое подходящее место. Надеюсь, хотя бы там все как в кино про сталкеров. Кабак-система, салун, бармен, голые девочки у шеста и неизменные мордобитие строго по расписанию. И название сказочное, что-нибудь типа «Тысячу рентген тебе в...» Ксанта усмехнулась. «Все увидишь. И девочек голых увидишь. И тысячу рентген в...» «Зачем портить человеку кайф? Сам пусть смотрит. У кабаков Чернобыля-4 название веселое. Факт. Неизвестно, какой умник запустил дурацкую моду, чтобы заведения у самой зоны непременно назывались по названиям блюд русской или украинской кухни. Причем обязательно в англоязычной транскрипции, чтобы бродяги любой национальности ломали себе язык и колено. Пойди произнеси «Божище» или тот же легендарный «Свьеколник» – «Шти». «Шти» на этом фоне выглядели просто чудом простоты. «Счоурма» и «Харсчо» вот не прижились. Хозяин первого заведения разорился и вернулся в Мариуполь, а второе сгорело во время очередной пьяной потасовки. Впрочем, эти названия хотя бы были короткие, попадались и посложнее. Скажем, «Профильтроль бутербродь». Один венгер тоже замутил кабак, долго размышлял, как окрестить, в итоге додумался до рассольника. Но латинскую транскрипцию такую подобрал, какая Кириллу с Мефодием и в страшном сне не приснилась бы. А что им, венграм? У них такие города есть. Закачаешься. Секиш-фекиш-вар или Шатараль-Яухей. И ничего, живут. Бродяги-славяне, когда устали язык коверкать, прозвали кабак «разок с хреном». Это когда трезвые. Если же сталкер вернулся из-за периметра с хабаром и уже начал отмечать, версии названий выходили и вовсе нецензурные. В кабаке том не подавали ничего похожего на название. Только градус имелся в изобилии, и чем крепче, тем шире ассортимент. А насчет пожрать – только многочисленные вариации на тему тушенки с военных складов плюс галеты. Временами ржавая селедка, то есть, пардон, благородные анчоусы, и консервированный компот неизвестного происхождения. Обычно где-то через неделю после того, как натовские тыловики заканчивали списывать просроченное продовольствие. Дениса вывески, обозначаемые, как правило, мелом на заборе, забавляли от души. А нам в какой-нибудь онбуль или в заеманную кашу? «Почти», — сказал Ксанта. «О, он, видишь серую хрущеву? Морально готовься». У входа кузнец заржал чуть ли не в полный голос. Заведение называлось «Оу, кружка». До первого взрыва здесь явно был продуктовый магазин, а потом, скорее всего, сборный пункт дезактиваторов. С тех пор сохранились на стенах чудовищно замызганные схемы разделки мясных туш и плакаты по технике радиационной безопасности. Наверное, специально не стали снимать. Для колорита. Никто и не удивился бы, если бы настенная агитация стала вывеской. Разве что потребовалось бы чуть подправить. Зато небритый бродяга в респираторе, шинкующий псевдоплоть в большой закопченный котел на ту самую окружку, смотрелся бы вполне в духе местного черного юмора. Краем уха Ксанта слышала, что когда-то баром владел довольно мощный клан, но потом почти все его бойцы погибли, добытчики перебежали к конкурентам, а главу по-тихому зарезали во время облавы, лучшего времени для сведения счетов. В итоге остатки клановой собственности выкупил ушедший на покой ветеран из Старой Гвардии, пользовавшийся почетом у многих бродяг. Даже законченные отморозки уважали авторитет холеры и не слишком борзели в его присутствии. Кличку свою он получил за любимое ругательство, которое отпускал по поводу и без. ООО-крошка считалась нейтральной территорией. Здесь пропивали хабар и заключали сделки. Здесь тихо скатывались на самое дно обнищавшие сталкеры-инвалиды. Порой можно было увидеть за столиками группу угрюмых мужчин, ведущих оживленные переговоры. Враждующие группировки делили территорию. В другом баре вместо них разговаривали бы стволы, но в вотчине холеры стрельба находилась под жесточайшим запретом. На крайний случай у него у самого под стойкой было припрятано кое-что крупнокалиберное и скорострельное, а двое вышибал всегда готовы были поддержать босса прицельным огнем. О меткости старого бродяги до сих пор ходили легенды. Сейчас в баре стояла тишина. Сталкеры-одиночки, основные клиенты ОКРОшки, еще не вернулись из зоны или отсыпались по своим норам после очередной изнурительной ходки за периметр. Лишь пятеро постоянных клиентов потихоньку принимали ежедневную порцию, да храпел в дальнем углу худощавый парень. Грязная плащ-накидка с эмблемами клана Долг валялась на полу, рядом стоял мятый рюкзак с нашитыми пластинами ржавого железа. Отмороженных борцов зоны здесь терпели с трудом, но этот чего-то прижился. Наверное, потому что в основном помалкивал, никого ни к чему не призывал и не агитировал. Молча пил, молча платил, молча падал под стул в конце вечера. Имени его никто не знал. Между собой сталкеры называли молчуна Шиворотом. Кличку свою должник получил из-за жуткого, криво зажившего шрама на шее. Где и как он приобрел такое украшение, неизвестно. Сам Шиворот, понятное дело, на эту тему особо не распространялся. Может, порезал кто, может, сам себе пытался горло вскрыть по каким-то раскладам. Темная история, в общем. За грубой самодельной стойкой возвышался сам хозяин. Никого другого он на это место не ставил, опасаясь финансовой нечистоплотности собственных работников. Гостей приветствовал лично, на свой манер. «Здорово, холера! Пить есть будем, клоуны, или только штаны протирать собираемся?» «Два пива», — сказал Оксанта. «Если зависнем, возьмем еще». Хозяин нацедил две кружки и выставил на стойку перед собой. «Самообслуживание, холера! Забрали и понесли». Они выбрали столик во втором ряду. Отсюда хорошо просматривалась входная дверь. Ксанта сбросила на спинку облупленного стула куртку и грациозным кошачьим движением опустилась на сиденье. Посетители бара, те, что еще были способны сфокусировать взгляд, уставились на нее во все глаза. Кузнецу это не понравилось. «Чего они так глазеют?» – недовольно буркнул он. «На меня они смотрят, бестолочь!» Ксанта поправила волосы, повела плечами. «Здесь женщин не так много, а те, что есть, шлюхи беспородные, по 100 раз через весь городок пропущенные. Нормальных почти не встретишь. Вот они и пялятся. Не напрягайся, попробуй лучше пива. Может, ты эту дрянь даже пить не станешь». «Отрава», — подтвердил Денис после пары глотков. «Такого даже на вокзалах не продают. Зато стоит, небось, как родное бельгийское». Ксанта достала из кармана коммуникатор, отстучала сообщение. Ответ пришел быстро, видимо, на контактном адресе стоял электронный секретарь. Жаль, нет у них проверенного сталкерского ПДА, подключенного к местной сети. Приходится общаться через гражданский аппарат. Условную фразу-пароль Ксанта набирала почти минуту. Адресат отреагировал коротким «принято» и больше ничего. Кузнец кивнул на экран. «Кто на связи? Тот самый торгаш, о котором ты говорила?» «Угу, циклоп. А он что, в самом деле одноглазый? Вообще слепой. Влетел в туман на агропроме, сжег роговицу слизистую. Очень едкая гадость. Там целые подземные резервуары какой-то активной щелочной дряни. Как начнет испаряться, только держись. Вроде бы циклоп даже говорить не может, только при помощи синтезатора. Но пальцами чувствует больше, чем любой незрячий, будто открытую книгу читает. Лица запоминает с 3 касаний. Хотя, может, и врут все, его вообще мало кто видел. Циклоп ни с кем лично не встречается, работает через посредников. Сама Ксанта никогда дел с людьми циклопа не имела. Все контакты с местным теневым бизнесом осуществлялись уровнем выше, через заместителя директора биоцентра Курта Цвангера. Но тот был неравнодушен к молодой, тогда еще не замужней сотруднице, и, стараясь очаровать украинскую красавицу, рассказал ей немало интересного. В том числе ненароком сдал канал связи с торговцем и затейливый пароль. Вызов она послала, теперь оставалось только ждать. Возможно, за ними следят уже прямо сейчас, и незнакомый человек вместо доктора Цвангера изрядно напрягает людей циклопа. Впрочем, вряд ли они не заботились в свое время изучить личные дела сотрудников биостанции. Фотографии, надо думать, тоже скачали в отдельную папочку, на всякий случай. И уж, конечно, единственная женщина на полевой базе ученых в зоне не осталась незамеченной. Но осторожного черный сталкер бережет. В свое время слепой воротило неплохо наварился, поставляя научной братье материал для исследования и скупая снаряжение для своих добытчиков. Однако теперь станция законсервирована, работы свернуты. Кому об этом знать, как не циклопу? Если с ним вдруг решили связаться по старому каналу, действовать надо очень аккуратно. Вдруг подстава. Бар постепенно заполнялся. Кузнец медленно сатанел, накачиваясь дрянным пивом. Хорошо, если не местного подвального разлива из грязной бочки. Но держал себя в руках, за что Ксанта была ему бесконечно благодарна. Она и сама уже начала сомневаться в успехе. Приперлась, видите ли, спасительница. Как будто тут без нее мало желающих. Без тени сомнения, ведь явилась, рассчитывая на знание местных порядков. Ага, сейчас. Пароль циклопа наверняка уже 100 раз поменялся. Да и вспомнит ли он старые делишки с биоцентром? Точнее, захочет ли вспоминать? На всякий случай Ксанта повторила вызов. Коммуникатор послушно проглотил серию цифр и затих. Неведомый абонент больше не отвечал. «Долго еще?» – спросил Денис на 3-м часу ожидания. «Не знаю. Может так выйти, что сегодня вообще никто не появится. Придется ночевать в ночлежке для беженцев». Больше кузнец вопросов не задавал. Один раз ему пришлось вмешаться и успокоить в усмерть пьяного бродягу, решившего очаровать Ксанту широкой щербатой улыбкой и веером тысячных бумажек. Еще дважды их пытались задирать местные завсегдатые, но Денис умело гасил градус агрессивности. Где при помощи убедительных слов, а где и при помощи незаметных со стороны, но ощутимых тычков в корпус. «А ведь нас прощупывают», — сообразил Ксанта. «Выясняют, зачем мы тут. На драку особо не провоцируют, но спокойно сидеть не дают. Давят на психику. Значит, сигнал еще действует, и циклоп получил мое сообщение». «Холера, спирту всем!» — громко потребовал кто-то из только что вошедших бродяг. «Видимо, хорошо поднял хабара сегодня, теперь угощает. Завтра проснется с пустыми карманами и чудовищной головной болью, зато сегодня козырнул, 5 минут побыл королем вечера. Будет что вспомнить, если доживет до пенсии. Пьем, холера, уплочено». Хозяин поставил перед кузнецом Ксантой 2 щербатых разнородных стакана. Один наверняка помнил времена советского общепита, а второй, похоже, и вовсе был когда-то плафоном на вычурной люстре. Денис брезгливо понюхал мутную жидкость и отодвинул плафон. «А вот это зря!» — раздалось у него за спиной. «Здесь, если угощают, надо пить, не то могут обидеться всерьез». Без приглашения незнакомец придвинул к столику 3-й стул. Не сказать, чтобы у него была угрожающая или подозрительная внешность. Обычный мужик, лет под 40, не слишком высокий и немного сутулый. Больше всего похож на опытного шоферюгу. Про таких, говорят, родился за баранкой. И руки рабочие, тяжелые, на запястье правой синеет плохо сведенная татуировка. Стрела в неровном круге. А может, женское имя внутри сердца. Теперь уже не разобрать. «Хотя бы пригубите», — тихо посоветовал он. «Здесь не любят зажравшихся мажоров. Боюсь, может случиться громкий скандал. А нам ведь шум не нужен, не так ли?» «Оксана Георгиевна». Циклоп велел кланяться. «Сами знаете, он теперь редко выбирается наружу для консультаций». «Консультации?» — осторожно переспросил Ксанта. «Вы ведь за этим к нам обратились? Открылись какие-то новые данные, и родному ЦБИ позарез необходима очередная консультация, не так ли?» Посланец торговца говорил напористо, но обтекаемо. Поставки артефактов и биологических объектов, за которые циклоп с компанией запросто могли загреметь лет на 10, он аккуратно называл консультациями. Но Ксанта молчала. Теперь уже она мучилась подозрениями. А что, если бизнес циклопа давно прикрыли, и на секретном канале связи сидят военные и Интерпол? Ловят, что называется, на живца. Не знают толком, о чем именно идет речь, и поэтому вынуждены прибегать к максимально неконкретным фразам. Гость невозмутимо взял со стола стакан, отхлебнул, чуть заметно поморщился. Адское пойло. Лучше бы холера покупал медицинский спирт у научников, как все, и не выпендривался. Он вздохнул. «Не молчите, Оксана Георгиевна. Вы сами вышли на связь, значит, у вас есть какое-то предложение. Допускаю, что вы мне не доверяете. Это разумно, но не очень выгодно. Чтобы развеять ваши сомнения, я могу перечислить трупы представителей мутантной фауны, по которым ЦБИ просил у нас консультации в последний раз». «Слишком правильная речь для простого рабочего парня», – размышлял Оксанта. «Что, впрочем, неудивительно. По документам он наверняка числится каким-нибудь грузчиком или механиком. Вот и вынужден выглядеть соответственно, чтобы особо не выделяться. Кстати, опять выразился предельно аккуратно. Просил консультаций по трупам представителей мутагенной фауны. На самом деле трупы отнюдь не были трупами, а именно люди циклопа доставили на станцию опаснейший живой груз. 2 припять кабана, 4 слепых собаки, из них 2 с серьезными внешними мутациями, псевдоплоть, к сожалению, в плохом состоянии. Пока он перечислял, Ксанта заметила, как глаза кузнеца раскрываются все шире и шире. «Ну да, милый, а как ты думал? Биостанция в зоне бабочек ловит и воробьев препарирует, если бы». «Хорошо», — она кивнула, — «вы меня убедили». «Да, это я выходила на связь». «Кто я? Вы знаете. Оксана Риттер, урожденная леженда, эфирен ЦБИ и старший препаратор. Наверняка вы знаете и то, что нашу станцию эвакуировали по распоряжению военных. Сейчас она законсервирована. Но внутри случайно остались чрезвычайно важные результаты исследований, которые необходимо забрать». «И вам нужен человек, который сможет это сделать?» – спросил посредник. «Нет», – отрезал Ксанта, – «мне нужен проводник». Мужик удивился, крайне удивился, даже брови сделал домиком. «Вы что думаете, вас ждет легкая прогулка? У нас тут, дорогая Оксана Георгиевна, не парк развлечений. За периметром настоящий ад». Ксанта, не слушая его, набрала на коммуникаторе несколько цифр. Развернула машинку экраном к собеседнику. «Вот сумма, которую мы предлагаем. Надеюсь, уважаемый циклоп сможет нас проконсультировать и порекомендовать самого умелого, проверенного и удачливого проводника». Посредник оценил сумму молча, не дрогнув лицом, разве что глаза его забегали чуть быстрее. «Хорошо», — наконец сказал он, — «мне надо посоветоваться с руководством». Он залпом опрокинул свой стакан, крякнул, поднялся и неторопливо покинул зал. «Почему ты не сказала про...» — начал кузнец, но Ксанта прервала его. «Тихо, не спрашивай, хотя бы не здесь. Сам подумай, все поймешь». Человек-циклоп повернулся быстро, и 10 минут не прошло. Вряд ли осторожный торговец сидел в какой-нибудь тайной конуре у этого бара. Слишком беспокойное место для деятеля его уровня. Скорее всего, посредник просто выходил на улицу, решив поговорить с боссом через ПДА, подальше от любопытных ушей. «Сумму придется удвоить», — выдрученно сказал он, всем своим видом выказывая сожаление. Садиться не стал, демонстрируя, что торговаться бесполезно. Или по рукам, или разбежались. «Я согласна». Посредник кивнул, как будто и не ожидал другого ответа. «Треть суммы переведете немедленно. Номер счета упадет на коммуникатор через пару минут». «Вас двое?» «Да». «Ясно. Проводник тоже будет в паре с помощником, для гарантии. Ждите здесь до вечера, если что, обратитесь к Халере, он выделит вам комнату, чтобы вы могли переночевать. Наш человек найдет вас сам и доставит необходимое снаряжение. В случае, если вы передумаете...» «Мы не передумаем», — прервала Оксанта. «Если вы передумаете, предоплата возвращена не будет», — ровным голосом закончил посредник, словно его никто и не прерывал. Впервые за все время переговоров подал голос кузнец. «А если передумаете вы, тогда вы сможете сдать наш канал военным». «По-моему, хорошая гарантия. Удачи вам». Мнимый шоферюга развернулся и, уже направившись к двери, процедил. «Приятно работать с деловыми людьми». Прижимистый холера расщедрился и выделил Ксанте с кузнецом комнату на втором относительно целом этаже бывшей хрущобы. Дыры на лестничном пролете были прикрыты стальными листами, вместо потолка над головой вздыбилась оцинкованная жесть. Но, по крайней мере, в щели не дуло, 2 узких топчана походили на кровати, а в чудом уцелевшей ванной даже висел рукомойник с чистой водой. Кузнец обошел апартаменты, похрустывая купленными в баре галетами из натовского пайка, которые обошлись в цену фирменных бургеров в не самом дешевом ночном клубе Киева. Вернулся в комнату и с видом знатока заявил. «Хором, однако. В Донецке на стрельбах у нас и того не было. В палатках жили, прямо на голой земле». «Лучше бы в палатке», — сказал Оксанта и поежилась. «Как-то здесь ненадежно. Того и гляди, обрушится». Денис сел рядом, приобнял ее за плечи, начал осторожно поглаживать. «Эй, Ксанта, фрау Осень, не кисни давай, все идет как надо. Счет 2-0 в нашу пользу, помнишь?» Депрессивным ником «Фрау Осень» Ксанта подписывалась на форумах техноромантиков. Там ее считали своей, держали за авторитет и часто приглашали на многочисленные сходки с целью пошукать абандон. Она неизменно отказывалась. Конечно, Денис понимал, что Ксанта по большому счету лишь играет в Депру, новомодный вариант городских эмо, Железобетонной леди иногда хотелось прикинуться беззащитной и ранимой, но неизменно называл ее красивым осенним ником, когда хотел приободрить или поддразнить. Сейчас это не слишком помогло. Санта закрыла лицо руками и устало произнесла: «Какая же я дура, что втянула тебя в эту муть!» «Цыц!» — сурово сказал кузнец. «Отставить сопли! Твой брат исчез и сделал это очень не вовремя. Что-то он нашел важное, не знаю что, я в этом все равно ничего не понимаю. А здесь, судя по всему, многие его охотнее закопают, чем станут спасать. Значит, идти на поиски больше некому. А одному я тебя в любом случае не отпустил бы. Кстати, ты так и не ответила, почему ты сказала посреднику, что нам нужна биостанция. Нас ведь именно туда и поведут. Как потом с проводником договоримся, когда выяснится, что в зону придется идти гораздо глубже? Он нас в лучшем случае пошлет куда подальше. Ты же сам только что сказал. Многие Костика скорее закопают, чем помогут найти. Может, уже закопали, не знаю». Санта убрала ладони от лица. «Так что не стоит козырять его именем направо и налево. Нам сейчас главное проникнуть за периметр. Если будем искать проводника до четвертого энергоблока, нами мигом заинтересуется. А так по дороге присмотримся к проводнику. Если он окажется человеком стоящим, серьезно накинем денег или еще чего пообещаем. Нет такой вещи, которую сталкер не сделает за двойную цену. А если даже есть, то он сделает ее за тройную цену. Понимаешь? Если увидим, что с ним лучше не связываться, пусть доведет до биостанции, а дальше попробуем как-нибудь сами. Я кое-что знаю о здешних местах. Попытаюсь ввести. По-другому уже никак». Заколоченное окно приглушало наружные звуки, поэтому, когда стемнело и с улицы стали доноситься ровный гул моторов и мегафонная скороговорка, Оксана не сразу сумела разобрать, о чем там говорят. Потом звуки приблизились, и усиленный техникой голос зазвучал отчетливее. Сильным акцентом он повторял по-украински и по-русски. «Внимание! До начала комендантского часа осталось 30 минут. Пребывание на улице после 23 часов запрещено. Нарушители комендантского часа будут немедленно арестованы». «Похоже, заблудился наш проводник», — сказал кузнец. «Ты деньги-то перевела?» Санта кивнула. «Не надули бы нас? Ладно, утром поглядим. Если и тогда не появится, будем качать права». Дружеские поглаживания Дениса становились все нежнее и вкрадчивее. Понемногу они перерастали в ненавязчивый массаж ключиц. Это было приятно, и Санта закрыла глаза, постепенно расслабляясь. Она с самого начала понимала, что именно ее бывший парень потребует за свою бесценную помощь. Нет, не потребует, а попросит. И вполне поймет, если она категорически ему откажет. Ну, может быть, надуется до утра. Но утром уже сам будет раскаиваться в своем недостойном поведении. Он золото, а не мужчина. Поэтому давно смирился с тем, что любимая женщина теперь принадлежит другому. И не разорвал при этом с ней дружеских отношений. Еще и решит, что своими грязными поползновениями чудовищно оскорбил пресвятую деву Ксанту Светгеоргиевну и потом долго будет корить себя, извиняться и подлизываться, заставляя обоев чувствовать себя мучительно неловко, как уже когда-то было пару раз, сразу после свадьбы. Вот только сегодня она не собиралась ему отказывать. Может быть, Дениска и не знал толком, на что именно подписывается, хотя и вряд ли. Информации о смертельных опасностях зоны в СМИ все же поступало достаточно. Но в любом случае он, ни на секунду не задумавшись, дернул вслед за ней в зону боевых действий. Просто потому, что одной ей там было бы плохо, что там опасно, что ей необходимо было помочь. И после такого она просто не посмеет ему отказать. Какая женщина сумеет отказать обезумевшему от любви парню, который вот так запросто готов пожертвовать ради нее собственной жизнью? «Прости, Пауль, прости, родной, но так надо». Санта не сомневалась, что милый муж, невероятно великодушный мужчина с распахнутым сердцем, простил бы ее, даже если бы узнал об измене. Но он ничего не узнает. Ни к чему ему это. «Прости ты, Дениска, если вдруг решишь, что сегодняшняя ночь – это пролог к дальнейшим предельно близким отношениям. Ты честно заработал ее своим бесстрашием и верностью, но это все. Поздно восстанавливать то, что уже давно разрушено. Поздно и глупо». Его широкие ладони, словно незначай, легли ей на грудь. Оксана повернула голову, прикрыла глаза и встретила приоткрытыми губами теплые губы кузнеца. Он ласкал ее долго, умело и аккуратно. Ласкал так, как никогда не ласкал в институтские годы. Он был очень нежным и страстным, он наслаждался каждым прикосновением, каждым поцелуем. Он многому научился за время разлуки, и его мальчишеская торопливость и жадность уступили место спокойной уверенности опытного мужчины. Его руки плавно скользили по ее телу, и Ксанта вдруг ощутила, что сама заводится не на шутку. В какой-то момент у нее перехватило дыхание, кровь прилила к лицу, уши стали горячими, а кончики пальцев закололо от сладкого предвкушения. Пожалуй, это будет гораздо приятнее, чем она ожидала. На улице объявили 15 минут до начала комендантского часа. На этот раз объявление прозвучало еще и по-английски. А потом в дверь постучали. Негромко, но настойчиво. Тяжело дыша, девушка испуганно отпрянула от парня, поспешно приводя одежду в порядок. Господи, да чего же дурацкое ощущение, словно их снова застукали родители. Она осознавала, что они уже давно взрослые люди, что дверь заперта, что за дверью стоит не полиция нравов, и все же ничего не могла с собой поделать. Сердце в груди колотилось как бешеное, а лицо заливало краска стыда. Словно там в коридоре внимательно прислушался к происходящему в комнате Пауль, сумевший вычислить, куда исчезла непутевая женушка и немедленно последовавший за ней. С трудом прочистив горло и справившись с дыханием, кузнец с погребальной физиономией шагнул к дверям. Похоже, обещанный проводник явился под самый комендантский час. Но если он в связи с этим рассчитывает заночевать у них в комнате, то ему придется очень жестко обломаться. Однако вначале несколько обломались Денис с Ксантой, надеявшиеся заполучить проводники битого зоной матерого ветерана, 2 метров росту и с солидными бицепсами. Ведущий, прибывший паре сталкеров, выглядел не слишком эффектно. Невысокий, щупловатый, хотя и жилистый, совершенно неприметной внешностью и неопределенного возраста, от 30 до 50. Мимо такого на улице пройдешь и через пару шагов уже не вспомнишь, что вообще кого-то видел. Черты его лица частично скрывала густая многодневная щетина и черная бандана, повязанная по самой брови. Лохматый от времени защитный комбез неопределенного серо-черного цвета маскировал фигуру проводника лучше любого камуфляжа. Впрочем, внешность обманчива, напомнила себе Ксанта. Представился гость москитом. «А это Пифа, мой второй номер», — заявил он. Голос у него был точно такой же, как и внешность. Бесцветный, незапоминающийся, среднестатистический. Помощник, стало быть. Самый ленивый сукин сын из всех, кого мне когда-либо доводилось видеть. «Пифа, значит», — сварливо констатировал кузнец, крайне недовольный, что его оторвали от очень важного занятия. «Чрезвычайно приятно познакомиться». Второй номер, совсем еще молодой парень с нервным тиком на правом глазе, дружелюбно улыбнулся. После института геометрию в школе преподавал. Братва прознала и окрестила Пифагором. Потом надоело произносить длинный, сократили. Не обращайте внимания, что заикаюсь, контузило недавно, скоро пройдет. Слушай гостей, Ксанта немного напрягла память. Вроде бы на биостанции и доводилось слышать эти прозвища. Москит с Пифой обычно ходили в зону вдвоем, заказы брали сложные, но без гарантии выполнения. Могли отказать кому угодно, так как, будучи одиночками, ни в грош не ставили авторитет кланов. Мала считала их бродягами бывалыми, но непредсказуемыми и сложными деловыми партнерами. Впрочем, все сходились на том, что удача и опыт делают эту пару отличными проводниками. Ведущий сразу перешел к делу. «Циклоп сосватал мне ваши дельцы, ребятки. Сумма пристойная, если вас действительно нужно только сопроводить до биостанции. Но там ведь наверняка сигнализация или что-то в этом роде. Нарушим систему, и через полчаса вертушки сядут нам на голову. Сумеете отключить без шухера?» «Конечно», — не моргнув глазом, соврала Ксанта. «Мы же официально идем, а не мародерствовать. Все ключи и коды у нас с собой. Если бы комендатура не выпендривалась, тогда вот что, девочки». Москит бесстрастно посмотрел на кузнеца, который понемногу начал багроветь и после внушительной паузы добавил: «И мальчики. Как только мы договоримся, то резко забываем, кто тут работодатель и кто кому полы красил. Даже не вспоминайте, что вы платите деньги и на этом основании вроде бы должны иметь право голоса. Слушаться меня придется как отца родного, ясно? Тут вам не Чикаго. Тут проводник должен иметь ранг царя и бога, иначе всем крышка. И сразу предупреждаю, чтобы потом не обижались. Ничьих чувств щадить не буду, даже женских. Если станете взбрыкивать, начну тыкать мордой. За периметром трудно, но будете слушаться папу москита, выживете. Грязных, побитых, облученных, но доставлю вас куда надо, если взялся. Усваиваете, интеллигенция?» «Усваиваем», — Ксанта хладнокровно кивнула. В крови еще кипел адреналин сексуального возбуждения, но голова уже работала четко и быстро. «Это хорошо, что усваиваете», — одобрил Москит. «Вам, научникам, это надо усваивать вдвойне. Вы, умники, со своими понтами, учеными степенями и званиями, обычно держите таких, как мы, за полное дерьмо. Что, не так? Поэтому, когда старшая группа командует падать носом в грязь, Образованный салага может начать допытываться, по какому это, простите, праву. Тут его обычно и хоронят, сердешного. «Чего ж вы тогда беретесь за дело?» – не выдержал, наконец, Денис. «Циклоп ведь наверняка предупредил, что клиенты неудобные. Интеллигенция». Москит пожал плечами. «Я, собственно, еще не согласился. Вот специально пришел на вас посмотреть, что вы за птицы. Но Пифа меня уговорит, это 100%, потому что, во-первых, такие деньги на дороге не валяются». Он умолк, переводя изучающий взгляд с одного клиента на другого. «А во-вторых?» – спросил Оксанта. «А во-вторых, все-таки работа у нас такая. Сталкеры, они разные бывают. Каждый в своем деле чемпион. Кто-то хабар носит, кто-то чужие поручения выполняет, кто-то территории разведает, кто-то воюет с врагами клана и мародеров отстреливает. А мы вот с Пифой профессиональные проводники, массовики-затейники. Ага, таскаем в зону пришлый народ. За хорошие бабки, конечно». «Неплохо устроились», – насмешливо оценил Денис. «Бабла, небось, куры не клюют. Рокфеллеры». Ксанта сделала предостерегающий жест. «Не вмешивайся, морпех». Москит кисло посмотрел на напарника. «Ну вот, началось. Пошли развесистые интеллигентские понты, что, собственно, и требовалось доказать». Первым ответил Пифа. «Куры, говоришь? А знаешь, сколько неопытных салаг, насмотревших 3D про крутых сталкеров, гибнут, не успев отойти и пары километров от периметра? Наслушались баек о ветеранах, что ходят в зону, как к себе на огород, и думают, что будто за пару недель сами смогут стать такими же. Чего уж проще. Только опытный бродяга приносит солидный хабар, хорошо, если один раз из трех. Да и того едва хватает, чтобы прежние долги погасить, да прикупить правильные снаряги. Потому что без нее в следующий раз далеко не уйдешь, а значит, ничего полезного не добудешь. Только бэры копить, да нервы портить». «Вот именно», — подтвердил Москит. «Так что зря ты, парень, честному бродяге позавидовал и губу раскатал сделать тут хорошую денежку. Ведь раскатал уже, да? Ну и дурак. Чтобы добраться до мест, где можно поднять редкое и дорогое, надо сперва хотя бы свалку понюхать годик. А потом, если выжил, усердно и регулярно топтать зону, нарабатывать связи, оттачивать чутье и опыт. И только потом, когда правильные люди решат, что тебе можно доверять, ты получишь первый заказ. Как в сказке. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Только еще хуже. Потому что искать наверняка придется какую-нибудь опасную для здоровья дрянь. Других тут не бывает. И в таких местах, где имеется реальный шанс грабануться в полный рост, максимально мерзким способом. Их тут других тоже не наблюдается. К такой ходке самый опытный ветеран готовится долго, а возвращаются единицы. Вот про этих счастливчиков ты потом и смотришь кино с девочкой и попкорном. А сколько народу по дороге полегло, только черный сталкер знает». «А меченый?» – спросил кузнец. «Он-то сколько раз добирался до станции и возвращался обратно?» «Ну?» – задумался Пифа. «Имейте в виду», – перебил напарника Москит. 90% из того, что вы слышали про меченого, байки и художественный свист. Дешевый гонево. Голливудский боевик и компьютерная игрушка». Он разом поскучнел, словно моментально утратил интерес к дальнейшему разговору. «Ладно, мы на вас посмотрели, вы на нас посмотрели. Закрываем базар на сегодня. Лучше отдохните, выспитесь, чем языками зря чесать. Ну, или другими делами займитесь, приятными для здоровья», – он хмыкнул. «Но советую выспаться. Утром выходим. В 6 часов у патрулей смена самое подходящее время для прорыва. Особенно сейчас, пока долбанный карантин». «Чего это он меня с меченым так оборвал?» – спросил Денис, когда проводники покинули комнату, даже не заикнувшись, что им некуда пойти. Похоже, комендантский час особой проблемы для них не представлял. Аж позеленел весь. Хорошо хамить не начал, а то пришлось бы морду ему пощупать. Близок был уже, ой, близок. Говорят, вспоминать меченого перед выходом в зону – дурная примета. Народ здесь страшно суеверный. У них целая система запретов и табу, за исполнением которых следит черный сталкер. «Нет-нет», – Санта замахала руками, увидев, что кузнец снова открыл рот. «Про него лучше даже не спрашивать. Это вообще какой-то запредельный ужас. И ладно бы сказки да пьяный трёп, но некоторым сталкерам доводилось его видеть. И даже разговаривать с ним». Она пожала плечами, глянула в заколоченное окно, поёжилась. «Знаешь, а и действительно к черту такие разговоры, Дэн. Как скажешь». В комнате повисла неловкая пауза. Ксанта ожидала, что Денис продолжит прерванную любовную сцену, но тот не спешил. Полез в свою сумку, долго копался в ней. Наконец нашел ополовиненную пачку сигарет. Подошел к двери, отпер замок. «Кури тут», — разрешила Оксана. «Да ну, Спать потом в газовой камере, — отмахнулся кузнец. Голос у него был какой-то странный, злой и виноватый одновременно. Он вышел, и в комнате сразу стало пусто, холодно и неуютно, а в окне за спиной почутился пристальный взгляд черного сталкера. Чтобы отвлечься от дурацких мыслей и убить время до возвращения приятеля, которое без него тут же растянулось, словно жевательная резинка, Санта решила погадать. Порылась в сумке, достала коробку с рунами и книжку толкований. Каждой субкультуре положено иметь свое гадание. У кого-то это карты Таро и книга перемен, у кого-то пасьянсы и воск в блюдечке. Депры решили не отставать, и один из прародителей движения придумал связку костяных рун. Только не с иероглифами или нормандскими письменами, а со своими вполне современными значками в техногенном стиле. Среди прочих там были, например, завод, башенный кран, эскалатор, компьютер, метро и даже неоновый свет. Последний, несмотря на негативную смысловую окраску, нравился Ксанте больше всего. Не сказать, чтобы она всерьез верила во всю эту предсказательную мишуру, но, перебирая пальцами изящные костяные фишки с голограммами технорун, она удивительным образом успокаивалась. Да и совпадения иногда случались забавные. Хватало с лихвой, чтобы посрамить недоверчивых скептиков. Санта размешала кости, перевернула их рунами вниз. Теперь в коробке толкались боками абсолютно одинаковые квадратики с узором из отверток, шестеренок и клавиш. Если тасовать их долго-долго, начинает странно рябить в глазах и кружится голова. Обычно иллюзия, но при желании можно считать, что в этом есть какой-то оттенок магии. Как всегда перед броском, она затаила дыхание, пытаясь унять вспыхнувшее волнение. Не магия и не таинство, конечно, но все же иногда кажется, да и соответствующая обстановка добавляет эмоций, как в полночь на кладбище. Фу, даже ладони вспотели. В последний момент рука дрогнула, и руны раскатились по полу с дробным сухим стуком. Выпало 12 рун из 32. Неплохой вариант, много перевернутых костяшек обычно мешают составить внятные предсказания. Приходится бросать по новой. Книгу толкований писал великий путаник. Санта, чертыхаясь, листала страницы, выбирая нужные строчки. Так, автомат, противогаз, башня – это понятно. Завод и гаечный ключ тоже. Но вот к чему пристегнуть вентилятор, болт и циферблат? «Ну и как?» – спросил вошедший кузнец, заставший ее за изучением получившегося расклада. «Что говорят звезды?» «Какое-то слишком пресное выходило толкование, позитивное». Никак не годилось оно для истинного Депры, который просто обязан ждать от жизни самых подлых сюрпризов. «Автомат, противогаз, башня», — перечислила Ксанта. «Завтра люди с оружием отведут нас в опасное место». «О, как неожиданно», — фыркнул Денис. «Хочешь, я тоже погадаю и скажу, как их зовут и во что они одеты? 100% результат, хоть в цирке выступай». «Дальше говорить или подождем, пока ты закончишь кривляться?» «Говорить». «Чужое умение обещает нам легкую светлую дорогу и спокойную ночь. Только болт бесхозный остался и циферблат. Никак не могу понять, как его трактовать». «А что он обычно означает? Ожидание или недостаток времени, смотря какой расклад?» «Тьфу!» Денис подошел к своему топчану, улегся, укрылся с головой своей курткой, отвернулся к стене. «Ежу ясно, что ждем до утра и парочку проводников мачо», приглушенно проговорил он. «А времени на поиски у нас все меньше. Это я тебе и без гадания расскажу. Ерунда собачья». Ксанта не ответила. Задумчиво посмотрела на затихшего на топчане кузнеца. Похоже, продолжение романтического вечера не предвидится. Она еще раз бездумно пролистала страницы книги толкований, но не сумела разобрать ни строчки. Сыпала руны в коробочку, убрала футляр вместе с книгой. На обложке тускло светилась серебристая шестеренка. Казалось, она едва заметно поворачивается, как маленькая частичка неведомого механизма, запущенного кем-то столь же таинственным. «Ксанта», — вдруг придушенно проговорил Денис, — «ты знаешь? Ты прости меня, пожалуйста. Я не должен был». «За что?» Она приблизилась к его кровати, присела на корточки, положила руку на бедро. «За что простить, дурачок?» Он не повернулся, не шевельнулся, не изменил позы. Так и лежал лицом к стене, не произнеся больше ни слова. «Чего ж тут говорить? И так все ясно». Она молча встала, погасила свет и легла на свой топчан. Глава 5. Шестеренки еще долго вертелись перед глазами, стоило Ксанте их закрыть. Усталость и досада сковали веки, но сон все не шел. Она несколько раз проваливалась в чуткое забытье, но любой, даже едва слышный звук, снова выдергивал ее в реальность. Скрипел соседний топчан под беспокойно ворочающимся кузнецом, капала вода, ветер теребил кусок жести, казалось, будто шумит где-то далеко уходящая гроза. И так же далеко басовито рычали моторы патрульных джипов. Мегафонная скороговорка затихла, зато сквозь щели заколоченных окон то и дело пробивались световые полосы. Солдаты шарили по улице прожекторами. «Совсем нервы не к черту», — с досадой думала Ксанта в полудреме. На биостанции спала, как убитая, даже когда псевдогиганты ломились сквозь колючку. Меня, помнится, тогда едва добудились. А сейчас чего расклеилось? Вздрагивая от каждого шороха, как гламурная барышня. Ведь еще даже до первой линии обороны не добрались. А в зоне что будет? Вообще спать перестану. В номере даже было какое-то постельное белье, но Ксанта с кузнецом, естественно, не особо ему доверяли и спали в одежде, что тоже не способствовало нормальному отдыху. К тому же в комнате было не намного теплее, чем снаружи. В ровный и монотонный, как морской прибой, гул моторов добавилась новая нота. Со стороны лагеря миротворцев приближался вертолет. Вряд ли летунов погнали бы среди ночи на патрулирование периметра. Скорее всего, транспортник или связной. Впрочем, в зоне могло случиться все, что угодно. Но в случае прорыва одной машиной военные едва ли ограничились бы. Премия за сэкономленное топливо – вещь хорошая, но не за счет солдатских жизней. Похороны в гробу, накрытым флагом ООН, обходятся значительно дороже. Вертолет прошел стороной, но тишина возвращаться не спешила. Странный металлический лязг сменился осторожным постукиванием. Хаммеровский двигатель фыркнул совсем близко, потом чихнул и застучал на холостых оборотах. Хлопнули дверцы. «Ксанта, спишь?» — вдруг тихо спросил кузнец. «Какой уж тут сон!» — она перевернулась на другой бок. «Не нравится мне что-то?» Он не договорил. В ночи дробно простучала автоматная очередь. Ей ответили несколько одиночных выстрелов, потом пальба слилась в неумолчную какофонию. Аоновский мегафон попытался что-то пролаять, но сразу захлебнулся. Совсем рядом слаженно ударили несколько стволов, зазвенело разбитое стекло. «Ложись!» – заорали в коридоре. «Нападение!» Кузнец скатился с топчана, за шиворот стащил мисс Ксанту, прижал к полу. Она даже пискнуть не успела. «Спокойной ночи, говоришь?» – приглушенно рявкнул он. По коридору протопали поспешные шаги, за окном снова раскатилось эхо очередей. Где-то рядом с визгом чиркнула по стене пуля. «Слезь с меня!» — с трудом выдавила Ксанта. «Раздавишь?» «Давно мечтал оказаться сверху!» — злорадно фыркнул Денис. «Только не вставай!» — предупредил он, не давая Ксанте толком возмутиться. «Ползком! Если не видит цель, стреляют обычно на уровне груди. Хватай вещи и давай за мной. Надо отсюда сваливать!» Снаружи опять закричали. Глухо бухнул взрыв, будто лопнул в неловких руках ребенка-великана огромный воздушный шар. Стены бара едва заметно дрогнули. «Холера вам взад!» — донесся снизу голос хозяина. «Не высовываться! Его надо вытащить!» — незнакомый голос. «Сидеть, холера! Облава!» «Выспались, блин!» — зло рыкнул кузнец. «Что еще за облава?» Ксанта доползла до топчана, выдернула из-под подушки сумку. С трудом, корчась на полу, влезла в куртку. Сумки, конечно, обязан таскать мужчина, но она понимала, что руки у разведчика должны быть свободны. «Не знаю, Дэн, может, комендант чего учудил?» Пока она возилась, кузнец на четвереньках ловко по крабье рванул к двери. Приоткрыв дверь, на мгновение высунулся в коридор. Спрятался, высунулся снова, тщательно изучив противоположные направления. «Чисто, пошли». Заполошенная стрельба на улице стихла, но время от времени вдоль улицы еще раздавались одиночные выстрелы. Денис вытянул Ксанту из комнаты, чуть ли не волоком потащил к лестнице. Здесь на площадке между первым и вторым этажами обнаружился одинокий бродяга в глухом балахоне, который мирно курил в кулак. На спине у него бесформенным кулем болтался прорезиненный капюшон, отчего незнакомец казался горбатым. Он покосился на них, но ничего не сказал. «Что там за хрень на улице?» – спросил кузнец. Сталкер неопределенно пожал плечами. «Стреляли?» Ксанта тоже смотрела это древнее кино и оценила лаконичный сарказм незнакомца. «Действительно, откуда же ему знать?» Денис и Ксанта спустились на первый этаж. На ту бара озаряли лишь красные точки зажженных сигарет и редкие вспышки за окном. Не поймешь, то ли осветительные ракеты, то ли выстрелы. Хозяин поглядывал на улицу в инфракрасный бинокль, чуть отогнув край самодельных жалюзи. Стул под ним опасно поскрипывал. На коленях холеры лежал короткий автомат с необычным прикладом. Кузнец определил навскидку. Чешский скорпион. Или какая-нибудь самопальная переделка знаменитого ЧЗ. «Куда прете, холера? Не трепыхайте крылышками!» Сказал хозяин, не оборачиваясь. «Вас выведут!» В зале находилось еще человек 5, в отличие от хозяина, безоружных. Особого беспокойства никто не проявлял. К окнам гости окрошки благоразумно не совались. Впрочем, те, кому следует бояться облавы, вряд ли сейчас сидят по ночным барам. В любом кабаке на такой случай есть черный ход, а то и не один. «А ведь нас ехали брать, холера!» – пробормотал бармен. «Верняк! По этой улице такой армии больше ехать некуда. Вот только с какой стати? Я незаконного бизнеса давно уже не веду». Один из еще вменяемых гостей, сидевший за ближним к стойке столиком, широко развел руками. «Загадка века, многоуважаемый». «Что значит выведут?» – спросил Денис. «Куда нас выведут?» Холера только хмыкнул. За него ответил Пифа. «Идите за мной. Скоренько, пока бар не окружили. Машина на заднем дворе». Помощник ведущего стоял в темном проходе у дальнего конца стойки. Сразу не разглядишь. Санта даже вздрогнул от неожиданности. Денис, наконец, отобрал у нее сумку и двинулся к нему. Коридор вел в подсобку, грязную и заваленную каким-то совершенно бессмысленным хламом, размокшими банановыми коробками, рулонами рубероида, короткими неаккуратно отрубленными кусками кабеля. Тусклая лампочка под потолком светилась едва-едва. Приходилось внимательно смотреть вниз, чтобы не переломать ноги и не вляпаться в какую-нибудь пакость. Пифа шел уверенно, явно пробирался этой дорогой не в первый раз. Запасной выход перекрывала солидная железная дверь. Снаружи она была еще и забита досками, а головки болтов на засове, казались, давно и намертво приржавели к гайкам, как будто никто не ходил тут уже 10 лет, а то и 50. Но открылась дверь легко, даже петли не скрипнули. Навстречу беглецам шагнул москит. В темной камуфляжной форме он почти сливался с окружающей темнотой. «Если вы готовы, придется ехать немедленно», – озабоченно проговорил он. «Что случилось?» – спросил кузнец. «Да цирк с клоунами. Какие-то гастролеры учинили перестрелку с военными. Че пишет, есть раненые. Коменданту любой шум сейчас крайне не кстати, и он мигом приказал закрыть город. Не выдвинемся сейчас, к утру отсюда вообще мышь не выскользнет. Мы слышали про облаву». «Ерунда», — отмахнулся москит. «Плановые мероприятия. Холеру стабильно трясут, раз в месяц. В профилактических целях. Вам просто не повезло заночевать ни в то время, ни в том месте. Всем нам сегодня здорово не повезло, но, черт возьми, такого беспредела, как стрельба на улице, тут уже несколько лет не было». Ксанта оглянулась на выщербленную стену окрошки, на дверь, на едва заметную полоску света, пробивающуюся из подсобки. «Похоже, отступать им больше некуда, надо решаться». «А наше снаряжение?» – начала она. «Все давно в машине. У нас тут постоянные сюрпризы, мы обычно готовимся заранее. Ну что, едем? Или отбой? Думайте быстрее, у нас мало времени. Но из окрошки сваливаем по-любому». Денис подумал, что для Оксанты все происходит слишком быстро. Обстановка вышла из-под контроля, и девушка не готова принимать молниеносные решения в боевой обстановке. «Поехали», – твердо сказал он. Он опередил ее с ответом на секунду, но она не стала ничего говорить. Пусть думает, что главный он. Для мужиков это почему-то очень важно. Битая Нива Тайга особого доверия не внушала. Латанный-перелатанный капот, мятые крылья, вырванный с мясом передний бампер. Пыльные стекла покрывала паутина мелких трещин, на дверцах не было ручек. В задней части салона громоздились десантные мешки. На крыше кузнец успел заметить несколько наспех зацементированных пулевых отверстий. Пифа упал за руль, москит забрался на переднее сиденье и разблокировал задние дверцы. «Залезайте и на всякий случай пригнитесь. Вояки сейчас нервные, могут и не только по колесам зарядить. Быстрее, не спим». Несмотря на неказистый внешний вид, машина завелась сразу. Мотор работал почти бесшумно, да и шла Нива ходка, приемисто. «Непростая тачка», — шепнул кузнец. «С ней хорошо поработали. Движок не родной, и борта явно бронированы». Ксанта напряженно молчала. Она действительно немного растерялась. Слишком быстро все получалось, слишком внезапно. Дома она не очень верила, что у нее вообще что-нибудь получится. Но когда пришло сообщение, об исчезновении Костика, надо было срочно делать хоть что-то, времени на раздумье не оставалось. Впереди нервно переговаривались проводники. «Вправо возьми, подожди, еще два поворота. Нарвемся на патруль, поздно будет повороты считать. Сам дурак». Машина выскочила на широкий проезд с остатками асфальта, круто с заносом повернула и ювелирно вписалась в ближайший переулок. С двух сторон мимо Нивы проносились темные груды кирпичей и строительного мусора, которые когда-то явно были капитальными зданиями. «Здесь потише», — сказал Маськин. «Понял уже». Сбросив скорость почти до пешеходной, Пиф осторожно вырулил на просторную площадь. Раньше здесь явно был рынок, но деревянные торговые ряды давным-давно разобрали на доски предприимчивые местные. По краям площади громоздились обширные завалы избитых панелей, шлакоблоков и ржавого железа. Точно посреди расчищенного пятачка стоял натовский «Хаммер» с работающим двигателем. «Япона, твой бог! В сторону!» – заорал москит, выдергивая из-под ног автомат с укороченным прикладом. Насколько смог заметить кузнец, «Кольт Команда» – десантный вариант М-16АЗ. Нива попыталась прокрасться по краю рыночной площади, но с джипа ее заметили почти сразу. В пулеметном гнезде на крыше шевельнулся крупнокалиберный ствол. «Стоять!» – раскатилась над площадью. «Стреляем на поражение!» Фраза прозвучала на удивление чисто, видимо, записались переводчиком специально для таких случаев. Чтобы нарушители не говорили потом, не поняли, мол, слишком сильный акцент. «Ага, сейчас!» – выдохнул Пиф и резко крутанул руль. Машина сделала немыслимый пируэт, едва не встав на два колеса, и рванула напрямую через рынок, разбрасывая бампером почерневшие гнилые ящики и кучи отбросов. Патрульные не ожидали такой наглости, и первая пулеметная очередь ушла в молоко. «Все на пол!» – рявкнул москит. Кузнец дернул Ксанту за рукав, заставил пригнуться, прижал широкой ладонью к затхлому ворсу сиденья. «Ствол дайте!» – крикнул он. «Позже!» – отрезал ведущий. «Ни к чему тут штурм Грозного устраивать! Пифа, сволочь, не спи!» Вторая очередь все-таки достала их. Многострадальный корпус Нивы загудел от серии попаданий, заднее стекло звонко класнуло, словно кто-то прикурил от гигантской зажигалки «Зиппа» и пошло трещинами, но не осыпалось. «Хрен с два!» — весело гаркнул москит. «Забронировано! Не пробьешь!» Ксанта даже не успела толком испугаться. Ей все чудилось, что машина вот-вот потеряет управление и перевернется, что Пифа не удержит ее на очередном головокружительном повороте, и тогда внезапно и стремительно надвинется глухая бетонная стена, раздастся скрежет металла, беспомощные крики, а потом невидимая рука неудержимо рванет девушку вперед, швырнув через спинки передних сидений. К таким приключениям тела она готова не была. А выстрелы поначалу не показались ей опасными. Она не сразу поняла, что в них только что выпустили целую очередь. Только через минуту, когда умолк отчаянно матерившийся Денис, ее внезапно обожгло. Ёлки-палки! В нас же стреляли! Беглецы уже скрылись в лабиринтах заброшенного квартала, когда натовцы, форсировав движок, рванули следом. Пифа вел машину почти вслепую, удачно проскакивая тупики и втискиваясь в очередной извилистый проезд. На 18-м по счету крутом повороте, далеко оторвавшаяся Нива, прогрохотала колесами по полурассыпавшемуся бревенчатому настилу старому мосту через 100 лет, как пересохшую речку. Правое переднее колесо попало в выбоину, машину повело, но Пифа молниеносно выровнялся. Москит обернулся назад, прищурился, блеснул в темноте зубастой усмешкой. «По картам мост разрушен, есть мнение, что проехать здесь нельзя, вот его и не перекрывают». «Европа», — сказал Пифа, — «дикие люди. Морд уже сколько лет здесь комендантом, а все привыкнуть не может, что у нас не дороги, а направление». Отчаянно фырча, Нива на минимальной скорости ползла по остаткам моста. В одном месте проезд вообще превратился в два нешироких, осклизлых, незакрепленных бревна над бездной. Одно под левое колесо, другое под правое. В какой-то момент Ксанте почудилось, будто правая пара колес начинает неуловимо соскальзывать с бревна. Однако Пифа был мрачен, сосредоточен, но спокоен. Тем не менее, вскоре уже стало очевидно, что машину неудержимо тащит вправо. Когда она соскочила со склизлых бревен, Ксанта закрыла глаза в ожидании неминуемого. Однако Нива ударилась колесами о глинистый грунт на противоположном берегу. Мост закончился, и машина тут же резво перевалила через пригорок, уйдя с возможной линии огня. Больше их никто не преследовал. Для «Хаммера» такое препятствие, конечно, казалось непреодолимым. Не факт, что патруль вообще понял, что беглецы ушли по полуразрушенному мосту, а не свернули где-то раньше. Для людей, проживающих в западнее Польши, подобное безрассудство должно было казаться совершенно немыслимым. Несколько минут после этого под колеса ложился относительно наезженный проселок, и вдруг дорога разом исчезла. Внизу теперь чавкала вязкая глина, та же глина, только подсохшая, летела в разные стороны, мягко стучала по днищу. Машину затрясло. «Проедем», — авторитетно заявил москит, хотя его никто не спрашивал. «Немного уже осталось. Морд солдатню погнал на усиление. Смотри, как дорогу броней разбили. Ничего, доковыляем как-нибудь». Когда Нива наконец остановилась, к Санте уже было все равно, куда и зачем они едут, и кто они вообще такие. Желудок наконец прекратил скакать по всему телу и вернулся на место, но ощущение, будто ее только что вынули из сепаратора, не проходило. «Вырезайте», — подал голос ведущий, — «а мы пока тачку спрячем». «Нельзя без машины», — тяжело дыша сказал Пифа. Москит аж поперхнулся. «Все, контрольная точка. Ты что, собрался прямо в зону рулить? С воздуха тачку приметят в 2 секунды. И писец котенку. Брат, ты что, перегрелся?» «Ничего я не перегрелся, но у нас форс-мажор. Пока мы пешкадралом дотопаем, на периметре вояки уже хороводы водить будут. После нынешней светомузыки в городке там давно уже сыграли тревогу, и через полчаса на линии дотов будет не протолкнуться. А если Мортенсен из-за комиссии прикажет занять посты не по дежурному расчету, а по боевому, то мы и через неделю в зону не попадем. Надо рвать сейчас, пока не поздно». Пифа заметно разволновался и оттого заикался вдвое сильнее прежнего. С минуту москит сосредоточенно размышлял. «Может, ты и прав», — неохотно признал он, — «но лучше все же ножками, по-тихому. До периметра не подстрелят, а там поглядим. Если все плохо, как ты говоришь, отлежимся в старом схроне Кузьмича. Но сдается мне, что морд скорее отзовет усиление в городок, если там и правда серьезная заваруха. Ты думаешь, монолит?» «Все», — отрезал ведущий, — «думать на досуге будем. За это не платят. Все наружу». Кузнец вытащил из машины обессилевшую Ксанту. Проводники в 4 руки выкинули на землю мешки со снаряжением. «Пифа, засхронь машину, а я пока туристам снарягу покажу». Москит сноровисто распустил шнуровку десантного мешка. «Так, смотрите сюда. Перед выходом у нас должен был состояться серьезный инструктаж, но сами видели, как оно все обернулось. Времени нет, если что, разберетесь по ходу дела. Не стесняйтесь спрашивать. Значит так, во-первых, курточки ваши придется снять. Несерьезная одежка для зоны. Армейцы не зря в камуфляже ходят. Вот, надевайте. Там все на липучках, можно подогнать по размеру и под фигуру. Ботинки, я смотрю, подходящие у вас, плотные, на толстой подошве. Нормальный протектор. Вот и хорошо, их и оставим. Лучше свои, удобные, чем потом мучиться с мозолями. Дальше, бронежилеты». Не переставая говорить, проводник умело потрошил упаковку, бросая называемое прямо на землю. «Вам, Оксана Георгиевна, легкий». «Зовите меня Ксантой», — попросила она. «Как, Ксантой?» — удивился москит. «Да как скажете. Любой каприз за ваши деньги. Броник легкий, пластиковый. Нож, гранатные осколки, зубы и когти некоторых тварей остановит, а вот пули только на излете. Сожалею. Но и химере с кровососом лучше не попадаться. Для них он все равно, что фанерка. Тяжелую защиту не даю, иначе ноги таскать не сможете. В любом случае, большинство возможных проблем эта штука решит. Надевайте под куртку, так удобнее». «Штурмовой жилет есть?» – спросил кузнец. «Мне лучше штурмовой, привык». Москит саркастически повел бровью. 20 кило, дружок. Ты с таким грузом по зоне ползать собрался? Это тебе не марш-бросок по спортивным нормативам. Через полдня будешь не боец, а с кимо на палочке. А если ухитришься вляпаться в студень, то и без палочки». Денис промолчал, но Ксант обратил внимание, как заиграли желваки у него на скулах. Плохо будет, если он решит показать характер. Недомерение пиписьками сейчас. Впрочем, и москит хорош, ее на «вы», и Оксана Георгиевна, а его дружок и на «ты». Паршивый из ведущего психолог, хотя она всегда считала, что для опытного сталкера это важное качество. «На правую руку крепится ПДА, портативный комп», — продолжил лекцию ведущий. «Там все, что нужно. Детектор движения, счетчик Гейгера, анализатор опасной среды. Ну и коммуникатор, само собой. Вы не зарегистрированы. Сталкерских боевых кличек у вас нет, поэтому сеть работает только на общей рассылке, как бы нелегально. Че о вас не в курсе, а если отследить, то вряд ли отключит. Вы его потенциальные клиенты, кто знает, сколько бабла вы ему потом принесете, если решите зарегистрироваться. На крайний случай, если вдруг разойдемся или с нами случится что-то. В ПДА встроен военный аларм-маячок. Активируйте, и через пару часов с неба посыплются бравые суровые парни. По шее настучат, конечно, за ложный вызов, да и потом в комендатуре будут прессовать. Может быть, даже срок впаяют. Но хоть живыми выберетесь. Понятно? Не дети, разберемся. Дружка Денис ведущему явно не простил, говорил сухо и холодно. Еще что? С оружием обращаться умеете? Сам как думаешь? С вызовом спросил кузнец. Ты явно умеешь, спецназ. На сей раз москит почти даже не иронизировал. Держи тогда. Денису достался почти новый АКМК. Прежний хозяин хорошо заботился об оружии, ухаживал за ним и даже заменил пластиковые накладки на самодельные кожаные, чтобы рука от пота не скользила. Со знанием дела кузнец проверил затворную раму, пощелкал предохранителем, отстегнул и снова вставил магазин. Хорошая машинка, рабочая. При должном уходе не подведет. В Санте москит протянул хорошо знакомый по 3D-фильмам израильский УЗИ. Оружие для одной руки, нечто среднее между пистолетом и автоматом. Как раз для дам и туристов, пояснил он. Бьет хорошо, но не дальше, чем из рогатки. Впрочем, вам все равно в снайперов играть не придется, а собак пугнуть или мародеров – оно в самый раз. Она повертела оружие в руках, не зная, что с ним делать. Раньше ей доводилось стрелять, но только в тире, под руководством кузнеца, который, в отличие от нее, без огнестрельного оружия себя не мыслил. На биостанции ученых прикрывали военные сталкеры, и сейчас Ксанта с трудом представляла, как будет палить по живым людям, если придется. Нет, не так ей все представлялось. Зона, в которой она работала, была смертельно опасной, но там остерегаться приходилось совсем другого. Сейчас ее бесценные навыки жизни в зоне, похоже, были практически бесполезны, когда она собиралась проникнуть на эту территорию с черного хода. «Разгрузку наденьте сверху, если мешает», — продолжал импровизированный инструктаж москит. «Магазины лучше рассуйте по карманам. Вообще подгоняйте все так, чтобы удобнее было двигаться». Он умолк. «И это все?» — спросил кузнец. «В целом, да. Всякие мелочи покажу на месте, если время будет. А больше вам все равно ничего не пригодится. Или ты хотел какое-то шпионское суперснаряжение?» Ксанта только сейчас обратила внимание, как изменился кузнец за последние полчаса. Он явно попал в привычную стихию, его движения стали мягче, жесты лаконичнее, а глаза цепкими и внимательными, только что не светились в темноте, как у хищного зверя из породы кошачьих, и привычный ствол лег в руку, будто влитой. «А как же детектор аномалий?» – поинтересовался он. «Как мы пойдем без датчиков?» Москит, казалось, даже дар речи потерял от такой наглости. «А зачем он тебе вообще?» — уставился на кузнеца, неслышно подошедший Пифа. «Ты что, умеешь им пользоваться?» «Научусь», — отрезал Денис. «Дурное дело, не хитрое». «Чё, правда?» — изумился москит. «А ничего, что без опыта вылазок в зону детектор не стоит пачки использованных презервативов?» Кузнец понемногу тоже начал стервенеть. «А может, вам, сталкерам, просто надо демонстрировать туристам, крутизной набивать себе цену? Без нас, мол, вы и шагу не ступите». А на самом деле маленькая коробочка, такой электронный спутниковый навигатор, давно уже в легкую заменяет пятерых крутых проводников. Пиф успел поймать москита за локоть. «Спокойно. Отпусти меня, ядрен батон!» — рвался с цепи ведущий. «Я сейчас кое-кому устрою историю с географией. Ты, щегол, ёпта, с детекторами дальше первой канавы не уйдешь. И кости твои сложат в коробку из-под крекеров. И пошлют вон ей!» Проводник яростно мотнул головой в сторону Ксанты. «На день рождения!» «Может, давай проверим, а, тело? Дадим тебе железку с кнопочками и пустим впереди нас по маршруту? Согласен? Если не согласен, то не пойти ли тебе, мать твою, 30 раз по всей морде заняться половым туризмом, пешочком по известному адресу?» «Тише, тише, не буянь!» «Сто раз зарекался умников водить, твою ж 20! Какой-то городской долбоеж будет тут меня учить за периметр ходить? Да идите вы нахрен оба, научники хреновы! Где уж мне с такими крутыми пижонами тягаться? Вы про зону все знаете, так что самостоятельно справитесь». Увидев, как побелели на цеве автомата пальцы Дениса, Ксанта поняла, что пора вмешаться, иначе этот самцовый аттракцион по очередной демонстрации крутизны ни к чему хорошему не приведет. «Подождите, москит, не надо ругаться. Простите Дениса, он новичок в зоне, еще не знает толком, на что она похожа. Для него пока все ваши и мои рассказы — лишь громкие слова. Он уверен, что здесь просто привычная ему зона боевых действий. Но проводника заказывала я, и значит, я решаю, верить ему или нет. Так вот, я доверяю вашему чутью. потому что бывала за периметром и хорошо представляю, что там творится. А кузнец...» Ксанта взяла приятеля за руку и осторожно отцепила его пальцы от автомата. «Он постарается довериться. Или мы расстанемся прямо здесь, и дальше я пойду с проводниками одна. Что скажешь, Дэн?» Кузнец упрямо тряхнул башкой. Классическое превращение депрессивной фрау Осени, барышни, напуганной стрельбой, экстремальной ездой, в нужный момент мгновенно стала железной девой. Только что едва в обморок не падала, и на тебе, уже распоряжается. Как верно подмечено каким-то классиком, в присутствии сильных мужчин, женщина может позволить себе быть слабой до тех пор, пока они сами не дадут слабину. Это ладно, это мы уже проходили не раз. Но она предпочла ему каких-то местных урок, ему, лучшему другу, помоечных матчей с жаргоном начитанных гопников. «Дэн!» – требовательно повторила она. Москит насмешливо хмыкнул. Возможно, этот смешок мог бы стать толчком к следующему этапу мерения пиписьками на более опасном уровне, но неожиданно вмешался Пифа, не дав спорщикам рта раскрыть. «Да при чем тут вообще детектор, брат? Не в детекторе дело. Сам по себе, без опыта, он ничего не значит. Покажет тебе все аномалии, которые и ночью без фонаря видно, и ты начнешь ему безоглядно доверять. Тут ты нарвешься на какую-нибудь долбанную пакость без названия, навертит кишки на броник, поздно будет детектор ругать. Да и вообще, если ты в зоне собираешься слепо верить в умное железо и хитрую электронику, лучше сразу могилу копай, прямо тут, не перелезая через колючку. По крайней мере, будет что похоронить и куда цветы принести». «Ну, конечно», — недоверчиво пробурчал кузнец. «А ты подумай, почему за периметр до сих пор ходят единицы, а не прут стройными рядами по 1000 человек в день, навесив на себя всяких детекторов, как шишек на елку?» «В зоне нельзя полагаться только на технику», — уже почти мирно сказал Москит. Трогательно хмурившаяся Ксанта нравилась ему, и он помаленьку остывал. «Поэтому проводники стоят так дорого. Мы с Пифой 100 раз ходили на маршрут и вернулись живыми, а многие умники, обвешанные детекторами, не вернулись. Доступна логическая цепочка». Ксанта, прищурившись, смотрел на проводников. Они прекрасно дополняли друг друга. Вспыльчивый, как фейерверк, москит легко заводился по поводу и без, но также легко остывал. И не в последнюю очередь благодаря напарнику, молодому, но спокойному и рассудительному, который, кстати, не боялся спорить и предлагать свои варианты, а порой исподволь направлял его. Избыток эстрогена у Пифы, вот что, оттого и ведет себя по-женски мудро. Раньше она считала, что среди сталкеров царит жестокая иерархия, сравнимая разве что с армейской дедовщиной, и младшие не смеют против ветеранов даже пикнуть. Что ж, никогда не стоит верить слухам. Похоже, что индюк Цвангер и вполовину не был таким знатоком зоны, каким хотел выглядеть в глазах симпатичной девушки. Ладно, Денис сделал неопределенный жест, то ли попытался протянуть москиту ладонь, то ли махнул на него рукой. Извините, что наехал, парни. Не со зла. Нервы. Москит уже не слушал. Времени действительно не было. Потушили конфликт, и ладно. Бросил Пифе мешки с запакованной гражданской одеждой, перекинул через плечо автомат, такой же КМК, кузнец ревниво проследил за этим, разве что чуть более потертый. Ну, двинули, помолясь. Максимально скрытно, максимально аккуратно. Говорите потише, дышите пореже. По первому же знаку падаем мордой в землю. И никаких больше споров с ведущим, на маршруте это смертельно опасно. Первый и последний раз напоминаю, потом будет поздно и больно. В самом крайнем случае стреляю на поражение без дальнейших предупреждений. Ясно? Вперед. Пифа, прячь мешки в машину и догоняй. Часа через полтора разросшиеся без человеческого пригляда непроходимые заросли кустов наконец закончились. И только Ксанта решила, что теперь станет немного полегче и можно даже рассчитывать на отдых, как москит положил всех в траву. «Периметр совсем рядом, а мы гости незваные», — пояснил он. «Первая же вертушка засечет в момент, тут нас и повяжут тепленькими». Ведущий оценивающий посмотрел на Дениса, ожидая возражения от городского умника, великого специалиста по стратегии и тактике. Кулаки у проводника чесались, крутого парня надо ставить на место, пока не поздно. Девчонка может за него ручаться, сколько влезет, однако такие крутые перцы начинают понимать, что к чему, только схлопотав пару раз по морде. Никак не раньше. Вертолет действительно рокотал где-то впереди, на пределе слышимости. В чистом утреннем воздухе звуки разносились далеко. «Эх, дождика бы сейчас», — тихо сказал Пифа. «Ага, а еще лучше тумана, чтобы ни одна сволочь крылатая не взлетела», — проворчал москит и предупредил. «Дальше ползком». Путь действительно продолжили ползком. Ведущий отнюдь не шутил. Влажная трава мешала двигаться. Ладони то и дело проскальзывали, непривычный бронежилет норовил сдавить ребра или боднуть в шею. Застежки натирали подмышками, а жесткие нагрудные пластины будто жили своей жизнью, ездили по всему телу. Санта надеялась, что обойдется без синяков, особенно на горле. Автомат, хоть и маленький, больно бил по боку, зараза. Кузнец с Пифой живо усвистали далеко вперед, сзади подгонял москит. «Быстрее, быстрее, не отстаем!» Стиснув зубы, она прибавила ходу. А как она думала? Ей паланкин до места предоставят. Вперед, подруга, надо искать братишку. Жалеть себя будем потом. Шум вертолета не исчезал и не приближался, разве что добавились к ровному тарахтению странные прерывистые звуки, как будто старая портниха запустила швейную машинку, такую же старую и сердитую, как сама. «Москит!» — позвал Пифа. «Слышишь?» «Слышу!» — настороженно отозвался тот. «Хотел бы я знать, что там происходит. Может, твари пошли на прорыв? Выброса не было ни вчера, ни сегодня. К тому же одной вертушкой тогда не обошлись бы». В той стороне несколько раз глухо бухнуло, машинка запнулась на секунду, потом застрочила с удвоенной силой. «Вперед!» — вдруг яростно крикнул москит. «Живо! Вон к тем кустам!» «Что?» — попыталась было вякнуть Ксанта. «Еще вертушка!» Из-за леса с нарастающим клекотом приближалась невидимая пока летающая машина. Пифа первым укрылся в кустах и сейчас махал им оттуда. «Быстрее, быстрее!» Кузнец с москитом, не сговариваясь, ухватили Ксанту под локти и чуть ли не волоком затащили в укрытие. Вовремя, едва не задевая бронированным брюхом верхушки деревьев, из-за холма выскочил Ми-28Н и стремительно пронесся над головами группы москита. Курносая нашлепка тепловизора хищно нацелилась в землю, словно нос тренированной гончей. «Хреново!» — прокомментировал второй номер. «Почуял». Москит хотел что-то ответить, но вмешался Денис. «Ничего, это разведывательный вариант, не ударный». «Тот и оно», — проворчал ведущий. «Даже если сразу и не заметил, на снимках мы засветились, как три тополя на плющихе, то есть четыре. Сбросить сейчас пакет в штаб, и там сразу заинтересуется, а кто это у нас здесь такой красивый? Пифа, давай к югу, по-любому не стоит здесь долго светиться. Кто-то уже нашумел, так что военные могут начать прочесывать квадрат». К внешней линии обороны периметра они добрались минут через 40. Вертолеты еще дважды заставляли их прятаться в зарослях кустов, но без каких-либо последствий. Даже если группу и заметили, воздушные патрули никак это не продемонстрировали. Не зависали над головами, не заходили на боевой разворот. Рассерженными стрекозами второй Ми-28Н и натовский Скайфокс промчались на север, откуда время от времени доносились стрельба и взрывы. «Эй, парень, как тебя? Кузнец! Вот это и есть периметр, гля!» Граница зоны совершенно не выглядела полем фантастической битвы людей с монстрами. Наоборот, было в ней что-то до боли привычное всякому служивому человеку, по-армейски строгое и одновременно по-армейски же раздолбайское. Контрольно-следовая полоса, которой давно бы следовало обновить, колючка в три ряда, будь то и не зона там за забором, а секретная воинская часть, полигон или, скорее, как это водится на территории бывшего СССР, склад с сапогами и сушеным картофелем. «Жидковат», — оценил Денис. «Ты погоди», — обиделся москит, — «это еще цветочки». Ягодки будут между второй и первой линией, где доты, а перед ними и вовсе мясо в количестве. «Смотри-ка, в самом деле прорыв. Только не туда, а оттуда», — Пифа передал ведущему бинокль. «Нормально», — протянул тот. «В зоне сегодня день открытых дверей, что ли? В городе полный кобздец, и здесь он же в полный рост. Сдается мне, старина Морт скоро совсем осерчает. Кто-то упорно этого добивается». «Ну да». Покажет себя несгибаемым борцом за тишину и порядок. «Перед комиссией-то», — Пифа кашлянул. «Нет такого ощущения, что те, кто устроил разборки в городке, получили по ушам и рванули в зону, надеясь, что за ними никто не полезет?» «Ощущение-то есть», — москит сплюнул. «Хреново только, что эти бакланы все время нам маршрут пересекают. В итоге у честных бродяг из-за всяких отморозков лишние проблемы». Следом за проводниками приложились к окулярам кузнец и Ксанта. Ничего из ряда вон выходящего они не увидели. Ну да, в нескольких местах колючка казалась прована, куски спирали бруно и вывороченные колья валялись на земле. На некоторых участках чуть в стороне колючки не было вовсе, однако сталкеров это не взволновало, хотя не заметить было невозможно. Впрочем, там наверняка имелись какие-то свои хитрости, представлявшиеся проводникам общеизвестными. «Может, не пойдем сегодня? Опасно?» «Погоди, Пифа, не разводи панику, понаблюдаем еще. пока все равно без толку рыпаться, вон еще пчелки летят. Над контрольно-следовой полосой просвистели вертушки, пары, следящие Ми-28Н и ударный Skyfox. Порыскали в перелеске в полутора километрах за периметром, вернулись обратно. Ми ушел к северу, а европеец продолжил крутиться у места прорыва. «Твою мать!» — не на шутку обеспокоился москит. «Вот же невезуха!» «Что случилось?» — спросил Эксарта. «Ждет наземный патруль», — пояснил ведущий. «Сейчас припрется куча дармоедов на броне и устроит тут военно-полевую игру «Зорница». И уйти нельзя. Эта летучая сволочь сразу нас засечет». Солдаты приехали с задержкой. Вертолет успел описать с десяток больших кругов. Рев бронетранспортера с трудом пробивался сквозь шум винтов. Неуклюжая машина выбралась на пригорок, переваливаясь на ухабах, и остановилась у развороченной колючки. Старый, но вполне рабочий советских еще времен БТР-80 честно дослуживал свой срок в миротворческом батальоне. НАТОвцы экранировали ветерану борта, навесили кубики активной брони. Рядом с КПВТ в башне установили мощный прожектор. Усиленные пулестойкие шины были покрыты неровным камуфляжем заплат. Бронетранспортеру явно довелось повоевать. БТР лихо тормознул, сизый дымок выхлопных газов еще плыл над броней, когда из десантного люка посыпались миротворцы. «Новая НАТО», — шепнул кузнец, — «Восточная Европа». «Правильно, кто же еще будет здесь на советской технике воевать?» — или слышно поддакнул Пифа. «Наши-то все на севере стоят». «Наши это кто?» — спросил Александр шепотом. «Украина и Русский Союз, славянский контингент полковника Сугорина. Слышала?» «Доводилось. Говорят, они с Мортенсеном на ножах?» Москит ухмыльнулся. «Да у Морта от русского полкана давно язва на нервной почве», — пробурчал он. «Тот делает, что хочет, а когда натовцы приходят с предъявами, прикрывается разделением полномочий. Наши на него молятся просто». «Что?» — хмыкнул Денис. «Через своих хабар выносить проще?» «Ага, на севере попробуй вынеси. Ни костей, молекул не соберешь. Там такое творится, хрен сунешься. Никто через северный периметр не ходит. Дурней нема». «Ну, поковырялись вокруг периметра и сваливайте!» Последняя фраза, похоже, предназначалась уже миротворцам. «Чего лазаете? Нет же никого!» Пифа толкнул старшего локтем. «Солдатня на кого-то стойку сделала. Похоже на нас». «Ее!» — москит вскинул глазам бинокль. Миротворцы рассыпались вдоль БТРа цепью. Командир машины, по грудь выбравшись из верхнего люка и прикрывшись бронированной крышкой, разглядывал в инфракрасный бинокль кусты, в которых расположилась группа москита. Трое солдат выдвинулись вперед, остальные прикрывали, заняв позиции по обе стороны бронетранспортера. Лейтенант пехотного подразделения сверился с экраном планшет-компьютера и показал рукой в сторону леса. Двинулась небольшая башенка БТРа, с парку пулеметов хищно дернулась, словно выискивая цель. «Что делать будем?» — шевельнул Александр пересохшими губами. Ответить ей никто не успел. Первым погиб командир экипажа. Тот момент, когда он прижал лбам гарнитуру рации, снайперская пуля, вошедшая чуть ниже черного берета, вдребезги разнесла ему череп. Крышка люка не спасла. Пуля примчалась с противоположной стороны и вошла ему в затылок. «Ух, мать!» — тихо сказал москит. «Кажется, совсем попали, ребята». Солдаты закричали, вскинули оружие, разворачиваясь на 180 градусов. Двое все же продолжали контролировать первоначальное направление. Один из бойцов метнулся к спасительному борту БТР, однако поймал следующую пулю и, споткнувшись на ровном месте, распластался по земле. Командир бронетранспортера скрылся в люке. Видимо, у трупа просто подогнулись ноги, потому что выжить после такого сокрушительного попадания в голову было немыслимо. «Носом в землю!» — скомандовал москит. «И поглубже!» — «Снайпер!» Под огнем натовцы не сплоховали, показав недурную выучку. Они залегли за БТРом и поодиночке короткими бросками скатывались к каналу перед контрольно-следовой полосой, превратив ее в импровизированный окоп. Заняв позиции, оставшиеся бойцы открыли шквальный огонь в направлении, где, по их соображению, мог находиться противник. Тот больше не стрелял, видимо, выцеливал новую жертву, а может быть затаился или поспешно менял позицию. Больше двух выстрелов снайперу с одной точки лучше не делать, чтобы не попасть под ответный огонь. Это кузнец знал четко. На бреющем полете лесопосадку проутюжил из автоматических пушек грозный Skyfox. Прозевав стрелка, он теперь пылал жаждой мести. «Сейчас начнется третья часть марлезонского балета», — обреченно сказал москит. С вертолета, похоже, засекли снайперскую позицию. Он вошел в боевой разворот, а солдаты сосредоточили огонь на определенном участке леса. Нервы снайпера не выдержали, и он выстрелил в ответ, чем себя и выдал. Еврокоптер разрядил вторую 30-миллиметровку по небольшому перевеску к северо-востоку в километре от БТРа. Где-то там совсем недавно шла нешуточная война, в которой снайпер, похоже, не участвовал. Или вообще не имел никакого отношения к перестрелке, поджидая совсем другую цель. Пифа с москитом молча переглянулись. Помощник ведущего торопливо мотнул головой назад в сторону леса, откуда они совсем недавно вышли. Или давно? Сколько всего успело случиться за последний час? Ксанта потеряла счет времени. Казалось, с того момента, как они стартовали из Покрошки, прошел как минимум целый день, а с момента отъезда из Киева не меньше полугода. «Уходим под шумок», — заявил Пифа. «Потом будет поздно». «Согласен. Все назад», — полголоса рявкнул москит. «Сегодня не наш день, а это не наша война. Не повезло. Половину денег мы вам вернем, ребята. Главное не отсвечивать. Пифа, прикрывай». «Что значит назад?» — психанул Ксанта. «У нас же работа, а у нас голова на плечах», — отрезал проводник. «И неплохо бы, чтобы так и оставалось. Ясно? Живо назад». Девушка в бессильной ярости ударила кулаком по влажно чавкнувшей глине. «Черт, черт! Да чего же паскудно все вышло? Вот же он периметр, рукой подать!» Кузнец дернул ее за рукав, Ксанту подмывала предложить ведущему двойной тариф, но она отчетливо понимала, что это абсолютно бессмысленно. Даже если она предложит 10 тарифов, вчетвером им нечего противопоставить боевому вертолету и подразделению солдат на бронетехнике. Все, игра проиграна, даже не начавшись. Они с кузнецом успели отползти довольно далеко, москит пыхтел следом за ними. Пифа, прикрывавший отход, отпустил их на порядочное расстояние и начал отступать. И в этот момент леденящий душу свист ударил по ушам, прижал к земле, и по самому краю периметра начали вырастать высокие столбы из грунта. Воздушная волна больно толкнулась в барабанные перепонки. Застучали по одежде комья песчаника и срезанные осколками ветки. «Минометы!» — прорал москит. Впрочем, через мгновенно воздвигшуюся в ушах ватную стену его почти не было слышно. Вот же хрень какая! Второй залп ударил почему-то совсем близко от БТРа, перепахав импровизированные позиции миротворцев. Зачарованно оглянувшийся через плечо к Санте было хорошо видно, как падают посеченные взрывами осины и елочки подлеска. И еще и было видно, как, лениво переворачиваясь в воздухе, вместе с прочим мусором, подброшенным в воздух мощной ударной волной, на землю плавно и словно при замедленной съемке падает окровавленный кусок человеческого тела в голубой каске, приблизительно верхняя треть. Она еще успела безучастно подумать, что за такой дружественный огонь с кого-то наверняка снимут погоны. Слишком велик был творящийся вокруг ужас, чтобы ужасаться ему по-настоящему. Чувство Ксанты словно контузило этим минометным обстрелом, начисто лишив ее способности переживать и бояться. Она повернула голову в ту сторону, откуда ей махал вскочивший на ноги москит. По-видимому, проводник решил, что прятаться все равно уже бесполезно и разумнее отступать бегом. Однако сделать ничего не успела. Справедливо все-таки говорят, что ту мину, которая летит прямо в тебя, ты сам не слышишь. Или, может быть, тонкого свиста стабилизаторов просто уже не в силах были уловить поврежденные барабанные перепонки. Над головой внезапно ахнуло так ослепительно, что заныли кости черепа. Многочисленные близкие разрывы слились в один, парализовав волю, раскатав ее в тонкий-притонкий блин. Мимо со шмелиным гудением пронеслись осколки, волосы на затылке шевельнулись от горячего и густого, как расплавленный сыр для фондю, воздушного потока. Ксанта изо всех сил вжималась в землю, вцепившись пальцами в жесткие травяные стебли. В голове металась лишь одна мысль. «Пусть уже все закончится. Как в детстве, когда снится невероятный кошмар с чудовищами, и хочется только одного – немедленно проснуться. Но у маленькой Ксанты была самая лучшая на свете защита – одеяло над головой. А от смертоносного потока горячего железа может не уберечь и бронежилет. Пифа! Пифа!» Нет, это была не ее мина. Пронесло. Хотя вдарило, конечно, знатно. Где-то совсем рядом. Ксанта тряхнула головой, и с волос посыпалась мелкая земляная кружка. Она ошалело подняла ресницы, уткнулась взглядом в спину москита, упавшего на четвереньки. Казалось, проводник говорит едва слышно, хотя на самом деле он орал. «Пифа! Пифа!» Ксанта сразу не сообразила, в чем дело. Но, похоже, небольшая воронка курилась сейчас как раз на том самом месте, где несколько мгновений назад полз помощник ведущего. Что-то прокричал кузнец, похоже, он обращался к подруге, однако москит тоже обернулся, среагировав на звук. Лицо у него было каменное. Ксанта спросила, не слыша собственного голоса, хотя все и так было понятно. «Что с ним?» «Уже ничего», — безнадежно проговорил сталкер. Она с трудом сглотнула подкативший горло непрошенный комок. «Вот и все. Только что Пифа был жив, шутил и ругался, смешно спотыкаясь на «П» и на «Б». Говорил, контузило недавно, скоро пройдет. Получилось действительно скоро, не прошло и суток. Подполз Денис, принялся испуганно обшаривать ее в поисках раны повреждений. Возле сдающего задом бронетранспортера с оглушительным грохотом разорвалась еще одна серия мин. «Минометчики фонарили совсем?» – прорал кузнец, убедившись, что с ней все в порядке. «По своим ведь бьют, они их уже с землей смешали». «Это не военные», – гаркнул в ответ москит. «С той стороны периметра лупят». Он сорвал голос и хрипло закашлялся. «Да хрен со всеми ними! Уходить надо!» «Посечет осколками!» — яростно крикнул Денис. «Захреначит немного в сторону, и привет, приплыли!» «Ползком надо!» Переднее колесо рывками сдающего то вперед, то назад БТРа неистово полыхало. Непонятно, что могло вызвать такое яростное пламя. Колесо словно облили авиационным керосином. Солярка так ярко гореть не может, да и утечка топлива скорее возникла бы на корме, где расположен двигатель. Возможно, кто-то из таинственных минометчиков из-за периметров что-то перепутал и зарядил вместо осколочной зажигательную мину. А может, и не перепутал вовсе. Дернувшись еще пару раз, бронетранспортер замер посреди поля. Потом боковой десантный люк откинулся, и из него ужом выскользнул человек в комбинезоне водителя-механика. Стрелок выбрался из машины с другой стороны. Похоже, оставшиеся без командира члены экипажа запаниковали под минометным обстрелом и, увидев вырывающиеся из-под днища машины густые клубы жирного черного дыма, решили, что бронетранспортер подбит. Однако им определенно лучше было бы оставаться под защитой брони, потому что следующая серия минометных разрывов смела стрелка с борта, превратив его в кровавый фарш. Механик еще успел сделать несколько шагов в сторону группы «Москита», прежде чем минные осколки нашпиговали его, как охотничья дробь, утку. С той стороны автоматных выстрелов больше не доносилось. Похоже, из десанта, высаженного бронетранспортером, живых не осталось ни одного человека. «Нельзя назад!» – прорычал кузнец. «Он куда надо!» – он ткнул пальцем в сторону БТРа. «Осколки броню точно не пробьют!» «Вертолет пробьет!» – москит глянул на него дикими глазами, только что пальцем у виска не покрутил. «Съехал? Это же отличная неподвижная мишень!» «А мы из нее сделаем движущуюся!» «Ты что же, умеешь водить эту дуру?» Кузнец кивнул. «Приходилось». Москит недоверчиво мотнул головой. «Слушай, он же горит». «Фигня. Похоже, внутри ничего не повреждено. Даже если колесо сгорит до обода, устойчивость смертельно не нарушится. Эти машинки специально делают для таких экстремальных ситуаций. Надежнее и проще только цинковые гробы». Сталкер размышлял лишь пару секунд. «Тогда давай за рычаги!» — рявкнул он. «Заводи это долбанное корыто и линяем ко всем чертям. Там руль!» «Да какая разница? Хоть штурвал! Давай рули к ядреной бабушке, пока нас не накрыло! И не оглядывайся! Девчонку я дотащу! Вперед!» Москит схватил Ксанту за плечи и резко вздернул на ноги. Она зашипела от боли. Все тело превратилось в сплошной синяк. «Ты поаккуратнее с ней!» — обернулся кузнец. «Может, контузила?» «Да беги же, мать твою! За руль! Шевели ластами!» Холодный свист очередного залпа оборвал разговор. Медлить дальше было опасно. Кузнец прорычал что-то и бросился к осиротевшему БТРу. «Спокойной ночи! Легкая дорога!» — орал он на бегу. «Да чтоб я сдох!» Глава 6. В городе царил беспорядок, больше похожий на тихую панику перед отступлением. По улицам метались штабные машины с натовскими звездами во весь капот. Патрули на каждом перекрестке потрошили немногочисленные гражданские легковушки. Еще вечером все было спокойно. А сейчас по дороге к Барушти узкая трижды проверили документы, тщательно изучили разрешение на пребывание в тридцатке. Хорошо не взялись обыскивать. Если бы нашли контейнер, то... Попробуй объясни, откуда такое спецснаряжение у вынужденного переселенца, подрабатывающий подсобным рабочим на электроподстанции. После выхода из-за периметра Скай сутки отлеживался на рабочем месте, где хитроумный барыга по кличке Монтер устроил что-то вроде пансионата с восстановительной терапией. Раньше Монтер, говорят, ударно трудился Харьков-Облэнерго, потом плюнул на это малоприбыльное дело и правдами и неправдами пробился в Чернобыль-4, где спецы по городским коммуникациям ценились на вес золота. Городская распределительная подстанция питалась от линий, идущих из зоны, и никто не мог уследить за дикими скачками напряжения, когда случался очередной выброс. Впрочем, перебои с энергоснабжением в такие критические моменты являлись не самой большой проблемой. Случались вещи куда более серьезные. Не зря прежние начальники порой в панике уезжали со станции после очередного выброса, не в силах больше заниматься этой нервной работой. Когда провода светятся призрачным огнем, а чашки изоляторов начинают дышать, как живые, и капать на землю жидким фаянсом, когда обмотка трансформаторов течет, словно ртуть, а электролит превращается в песок или гипс, рассудок жалобно просится в отпуск. По слухам, один седой и заслуженный мастер уехал отсюда прямиком в желтый дом, приговаривая: «Хорошо-то как, лампочки везде улыбаются». Монтер стабилизировал работу РЭП, стал в городке человеком незаменимым, и комендатура закрывала глаза на его мелкие шалости. Он не брезговал мелкой скупкой артефактов, но в основном зарабатывал предоставлением местным бродягам рабочих и спальных мест. Многие сталкеры числились по бумагам работниками подстанции, и даже солидные кланы, если осведомители не врут, выкупили с десяток позиций ее штатного расписания. Многочисленный персонал РЭП, кроме всего прочего, имел право в аварийных и потенциально опасных ситуациях ночевать на территории станции, чтобы, значит, в считанные минуты оказаться на рабочем месте в случае объявления аврала. Конечно, электроподстанция не пятизвездочный отель, но что еще нужно вымотанному зоной бродяге? За периметром мечтаешь о трех вещах – отоспаться сутки-другие, вывести из организма лишние радионуклиды, да смыть с себя горячую пыль. И сколько бы ни разрывали приватами личные ПДА, ни один сталкер не пойдет к заказчику или к скупщику сразу после выхода из зоны. Разве что совсем новичок или обвешанный долгами бедолага. Это не солидно. Барыги знали этот неписанный закон, пытались с ним бороться, но без особого успеха. Вот и сейчас Скай насчитал с утра уже 5 сообщений, в конце которых с каждым разом вдвое увеличилось количество восклицательных знаков. Бубна, конечно, мужик серьезный, хотя нетерпеливый. Вряд ли стоит раздражать его по пустякам, но на крайний случай всегда можно сослаться на патрули. Выжидал, мол, когда станет поспокойней. «А что у них тут вообще происходит?» – спрашивается. «И как это связано с исчезновением мута?» «То, что связано непременно, это даже к бабке не ходи. Не бывает таких поразительных совпадений. По крайней мере, не вокруг зоны». В баре Шти, несмотря на ранний час, оказалось неожиданно многолюдно. Клан Бубны был не слишком многочисленным, но зато мог похвастать целой когортой опытных ветеранов. Кого попало, как в долг или свободу, сюда не брали, только по личной рекомендации. Как минимум половине из них сейчас, между прочим, следовало топтать зону, таскать Бубне хабар или на крайний случай отдыхать после удачной ходки. Если вся губкомпания сидит под крышей и мрачно наливается пивом, это означает только одно. Химуль прав. И за периметр в ближайшее время действительно лучше не соваться. Кстати, вот и он сам, легок на помине. Сидит мрачный, ни на кого не смотрит, возит по стойке солидный стакан прозрачного. Этот кабан на стопке не разменивается. Берет сразу порцию размером в полбутылки, но ценит ее долго, маленькими глоточками, словно клубный коктейль. Воспитание, бляха. «Поздорово, бродяга. Вот и опять свиделись. Обмываешь хабар или топишь проблемы?» Химуль простуженно кашлянул, мотнул головой. «Понимай, как нравится». «Соложата твои где?» — продолжал играть рубаху парни Скай. «Вдруг еще каких интересных новостей обломится на халяву?» «Глотки залили, теперь штаны сушат?» «Двое сушат», — скривился Химуль. «Третьим уже все равно». Скай помахал бармену двумя пальцами. «Две порции сюда» — и присел рядом. «Что случилось-то?» «Рентген отпрыгался», — нехотя пояснил Хемуль. «Пару сотен метров до периметра не дошел. А я думал, без потерь доведу долбоносиков. Так нет, хрена. Залегли в сумерках, чтобы ближе к ночи через периметр прорываться. Пришлось в обход двигать. Там, где ты отсоветовал, и правда гнилое дело вышло. Какой-то дятел за собой стаю собак привел. Там их всех военстало и покрошили из пулеметов. А когда время подошло, я уже пасть раскрыл, чтобы скомандовать на старт. А рентген как гаркнет: «Носорог! Видите, красный носорог!» Я дернулся, думал, он и вправду какого кабана рыжего увидел. А когда снова к нему повернулся, он уже не дышит. А из глаз кровь струится, что твое масло из разбитого радиатора. Говорил я уроду, не переходить через рельсы. Так нет, не послушался. Полез куда не надо, подперед батьки. Бармен придвинул по стойке заказ Ская. Раньше здесь рулил другой персонаж, бритоголовый и наглый прибалт, которого все звали Джо. Но с ним во время памятного большого прорыва случилось что-то нехорошее. И теперь в штях протирал стаканы совсем молодой паренек. Тихий, услужливый, молчаливый и рыжий, словно чистокровный кельт. Насмотрелся на крутой нрав местных завсегдатаев, да и о судьбе предшественника не забывал, похоже. Шушукали, что как раз Хемуль того предшественника и уделал. Слишком уж тот прислонялся к девушке ветерана, местной стриптизерше, а терпелка у старинной Хемуля всегда была короткая, как запал у оборонительной гранаты. «Не переживай, брат», — сказал Скай и подвинул стакан ближе к собеседнику. «Ты-то при чем тут?» «Это ни при чем, а все равно неприятно». Хемуль сделал смачный глоток, крякнул, но занюхивать не стал. Деловито вылил угощение Ская в свой наполовину опустевший стакан. «Никогда я этой железке чертовой не доверял», — сказал он в пространство. «Поганое место». «Что у вас тут за шухер-то?» Меньше всего на свете Скаю сейчас хотелось выслушивать жалостливые истории. Набравшись, суровый бродяга Хемуль мог с равной вероятностью стать агрессивным или сентиментальным. И неизвестно, что было хуже. Как с Лёшки выбрался, ни минуты покоя. Солдатня раз 20 домогалась. А усвась бит-то, уроды. Да хрен поймешь, поморщился Хемуль. Кто-то упорно дергает бедолагу Морта за яйца. До комиссии еще жить и жить, а в городе уже Багдад напополам с Рио-де-Жанейро. Сначала какие-то дуболомы возле окрошки остановили во время комендантского часа армейскую облаву. Военные, как водится, от таких раскладов немного разозлились, принялись стрелять во все, что шевелится. Неизбежно нашлись желающие пострелять в ответ. Лупить твою козу. Под утро комендант закрыл город, снял с периметра усиление, и тогда настали окончательные кранты, потому что в зоне открылись конкретные военные действия. Говорят, какие-то бродяги положили из минометов целое подразделение и даже захватили броню. Может, и брешут. Че пишет, вертушки до сих пор болтаются в том секторе, что твои розы в унитазе. А в результате мы тут пьем, вместо того, чтобы делом заниматься. То-то вояки такие напряженные сегодня. Похоже на то, что кому-то очень надо разозлить Мортенсена. Или отвлечь, сказал Хемуль и снова уткнулся в стакан. Отвлечь? Задумчиво протянул Скай. От чего? От чего-то не столь громкого, но гораздо более интересного. Хемуль замолчал. «А у кого бы это в зоне могли быть минометы, если не у военсталов?» — поинтересовался Скай, не дождавшись продолжения. «Как думаешь, монолит или последний рубеж?» — задумчиво проговорил Хемуль. «Эй!» — крикнул от входа один из охранников. «Храп! Как там тебя? Скай? Бубна зовет!» «Ладно, бродяга», — сказал Скай, поднимаясь. «Увидимся еще». У спуска в подвал его еще раз обыскали. Оружие снова не обнаружили, зато заблокировали ПДА. Скай не стал возмущаться. Дохлый номер. У Бубна все строго. Не забалуешь. Ничего, работа разовая, можно и потерпеть. А потом они опять разбегутся. Скай в одну сторону, клан в другую. До следующей разовой работы, которая может подвернуться еще черт знает когда. Жесткие порядки в штях сохранились еще с тех времен, когда киевский криминалитет, почуяв аромат хороших денег, наносящийся из-за периметра, решил, что Христос велел делиться. Местных торговцев пытались серьезно прессовать, что, конечно, не доставило фигурантам процесса никакого удовольствия. У чернобыльских бизнесменов уже тогда за плечами имелось по десятку-другому вооруженных сталкеров, которые постоянно играли со смертью и привыкли смотреть ей в глаза, не опуская взгляда. Привычные бандитские методы дали сбой. Между Киевом и Припятью полыхнуло несколько криминальных войн, по итогам которых братве все-таки пришлось отступить перед отмороженными сталкерами-беспредельщиками. Кто поумнее сменил методы, обзавелся связями и сам вошел на паях в местный бизнес, а остальных вымели вон поганой метлой. Некоторые из столичных воротил попытались создать собственные кланы, расплодив у периметра банды наемников и мародеров. Вольные бродяги их презирали. Одиночки предпочитали с бандюками не связываться, а вот клановые бойцы на случай встречи с трупоедами всегда имели в запасе пару-тройку запасных магазинов. Когда воровские кланы начинали слишком зарываться, им объявляли тотальную войну на уничтожение. Парни у бубна подобрались горячие, не дураки подраться, и далеко не каждый, кому доводилось столкнуться с ними на узкой тропинке за периметром, мог быть абсолютно уверен, что переживет эту встречу. Вендетта среди кланов была в почете, из-за чего парней безногого торговца радушно встречали теперь далеко не везде. Так что если вдруг позарез нужно было копнуть на чужой территории, бубне иногда приходилось нанимать людей со стороны. «Здорово, бродяга!» Торговец, разумеется, не поднялся навстречу гостю, лишь обозначил движение. Инвалидное кресло скрипнуло и покачнулось. «Опаздываешь, однако. Что у вас за манера пошла? Вылез из зоны и спрятался. С собаками не отыщешь. Это у твоих мальчиков надо спросить, почему в городе кавардак и архангелы на каждом углу», — заметил Скай. «Полдня не мог до тебя добраться. Пришлось переждать. Опять воевали не по делу». «Кто там воевал и по какому поводу, тебя не касается». Бубна погрозил пальцем. «Давай-ка лучше к делу, сынок. Маршрут провесил? Чисто?» «Вроде да». Торговец побагровел. Когда он сердился, это всегда отражалось на его лице. Кожа начинала краснеть от шеи и подбородка вверх к мясистым щекам и сломанному носу. Обычно-то он пытался играть спокойного и рассудительного Дона Корлеоне, но всегда заводился с полоборота. «Что значит «вроде»? Я тебе за «вроде» плачу или за «точно»?» При открытую дверь с тревожной мощью хозяйского голоса сунулся кто-то из охранников. Увидел, что все нормально, выносить тело пока не требуется, и убрался обратно. «Вот ты вечно на слове ловишь, как тот опер», — спокойно сказал Скай. «Я имел в виду, что маршрут готов, а чист он или нет, это не мне решать. Ты ведь сразу два вопроса задал». «А ты задрал уже загадками говорить. Начал договаривать. Маршрут заказали еще раз». Брови бубны поползли вверх. Он задумчиво потер переносицу. «Правильный маршрут, стало быть, популярный. Кто?» Скай изобразил пальцами прямоугольник, потом как будто взвесил его в руке, тяжелый, мол, камушек, плотный, монолитный такой. «Вот даже как!» — протянул бубна. «Спасибо за информацию, бродяга. Я в долгу не останусь, отплачу хабаром». «Хабар мне ни к чему, я его за периметром бесплатно беру. Мне бы деньгами». Выкладывая деньги, хозяин барышки угрюмо супил брови. С обиженным кряхтением подвинул пачку гостю. «Что, жаба давит?» — серьезно спросил Скай. Бубна все-таки вышел из себя. В сердцах хлопнул зеленой пачкой по крышке стола. «Рот свой поганый закрой, балабол! Причем тут твои копейки? У меня доходы падают, научники наглеют, интендант каждый месяц поднимает цены на снаряжение, а теперь еще и на перспективном маршруте всякая шваль топчется. Того и гляди, разорят старика, уроды. Прямо уж и старика. Ты многих пережил, и нас всех еще переживешь». «Переживешь вас, как же», — проворчал бубна. «Видал он, сколько в баре дармоедов. Сидят и хлещут мое пиво вместо того, чтобы работать. Поганец морд, геморрой ему в прямую кишку, всем устроил внеплановые выходные». Скай спрятал деньги и вздохнул. Как-то ненатурально причитал торговец, не по-настоящему. Да не откровенничал он раньше никогда с посторонними по поводу неважных дел в клане. Как бы ни обстояли дела, строил морду кирпичом. Клан процветает и последовательно давит конкурентов. Конец интервью. Сейчас же он словно играл на публику. Да только нет ведь больше в подвале никого, кроме них двоих. Или есть? А то вот еще слушок разбежался. «Приходила к коменданту девица», — продолжал бубна. «Из ученой братьей вроде». «Девица?» — переспросил Скай без особого интереса. «Ну да, какой-то институт с названием длиннее, чем собачий хрен, якобы послал ее в зону. Очень надо было ей за периметр, просила у морта вертушек, сопровождения и еще кучу всего. Не за спасибо, само собой, институт у нее не бедный». «Да, и что наш полкан?» «Ушел в глухой отказ. Хрен по всей морде типа, а не сопровождение. Она довела его до истерики, после чего поперлась прямиком в окрошку искать проводника. Деньги-то у нее есть, и немалые, судя по всему. И поутру, когда развеялся дым от ночной перестрелки, ее с напарником в городе уже не было». «Забавно», — сказал Скай, всем своим видом демонстрируя, что поддерживает беседу только из вежливости. «И кто согласился ее вести?» «Москит с Пифой». «Ха, погоди-ка, Че утром сбросил на ПДА, что Пифа погиб под минометным обстрелом. То-то и оно. Понял теперь, от чего архангелы переполошились? Не вовремя дамочке понадобилось через периметр. Очень не вовремя. Может, военные ее и вытащат? Не знаю. Она вроде кое с кем знакома. Говорят, на местной биостанции засветилась. Бубна как раз отвернулся к сейфу, восстанавливая код, и не заметил, как блеснул в глазах собеседника огонек интереса. «Ладно, тренер, пустые разговоры», — медленно проговорил Скай. «Карта с метками лежит в схроне, как договаривались. Код обычный, да и заминирован не так, чтобы очень серьезно. Твои бойцы разберутся, не маленькие». Скай пожал хозяину руку, дождался, пока тот кликнет охрану, и в сопровождении храпа вышел из подвала. Пока очередной вышибала по кличке Гоблин конвоировал гостя к лестнице, из-за спины доносился сочный бас. Бубна распекал кого-то, называя сукиным сыном, помешанным на хабаре и деньгах, которого кроме прибыли и собственной шкуры ничего больше не интересует. Интересно, о ком это он? И снова Скай подумал, не разыгрывается ли тут спектакль одного актера для одного зрителя. Не выдал ли он себя, когда поспешно свернул разговор и заторопился на выход. В беседе с солидными людьми полезно тянуть до последнего, чтобы появилась возможность выжать из разговора еще пару капель информации. А тут, как услышал про легенду, сразу подорвался, как ужаленный. Да из чего-то вдруг Бубна про нее заговорил. Вряд ли просто так. Мужик он ушлый, давно уже ничего бесплатно не делает. А всякая информация вокруг зоны денег стоит, особенно такая. Стало быть, не все так просто. Знает собака откуда-то, что между Скаем и Мутом есть кое-какие должки неоплаченные, и хочет это дело как-то использовать к своему интересу. И какой же, спрашивается, у Бубна в этом деле интерес? Не его ли мальчики вчера шумели в городе, пока неопытная девчонка с наспех набранными проводниками лезла через периметр? Прикрывали их прорыв или, наоборот, пытались запереть в городке? Ох, как нехорошо все сплелось-то, не полезно для здоровья. Но девочку непременно надо достать, пока самоуверенный болван москит не угробил ее прямо посреди свалки. Кланы явно разыгрывают ее в темную. Она, между прочим, очень полезная карта, почти козырная, Оксана Легенда. То, что это именно она, Скай знал почти наверняка. Кому еще быть? Бешеной Динке, подруге Химуле, которая снова ринулась в зону разыскивать отца. А главное, Скай уже ждал ее появления. С того самого момента, как узнал об исчезновении Мута. Знакомый поставщик снаряжения из натовских интендантов поначалу обрадовался Скаю как родному. Видно, и не надеялся уже, что кто-то принесет ему выгоду в эти беспокойные дни. Но когда понял по заказанному барахлу, куда и на какой срок собирается за периметр выгодный клиент, затасковал. И принялся осторожно отговаривать. Комиссию вспомнил, недавний громкий прорыв, будь он не ладен, и больной печень полковника Мортенсена, от которой тот становится желчным и до нельзя раздражительным. «Не волнуйся», — сказал Скай, — «если на моем трупе найдут вещи с твоего склада, скажешь, что украли». Конечно, когда все в один голос твердят, что в зону пока соваться не следует, лучше действительно посидеть дома, почистить крепким алкоголем мозги и щитовидку. Но только не теперь. Пока есть шанс догнать девчонку, надо его использовать. Вряд ли она прямо в лоб сказала москиту, зачем ей нужно за периметр. Скорее всего, он, пока ничего не подозревая, ведет ее к биостанции. Оставшись без напарника, ведет медленно и осторожно. Да и сама Оксана едва ли умеет ходить по зоне, хотя провела там несколько месяцев. Но туда и обратно ее доставляли на вертолете. Она скоро выбьется из сил, и группе придется делать привал. В общем, есть реальный шанс перехватить их на границе свалки диких земель. Прямой путь на север отрезан аномальными полями, сдвинувшимися после выброса на прошлой неделе. Скаю самому не дали, как сегодня, пришлось долго блуждать, прежде чем он наконец выбрался к периметру. До окрестностей завода «Росток», где располагается законсервированная биостанция, они вряд ли доберутся засветло. Осенью темнеет быстро. К тому же северный ветер нагнал черных плаксивых туч, и вскоре «Чернобыль-4» погрузился в плотные, почти осязаемые пасмурные сумерки. Вдоль улиц светили прожекторами патрульные джипы, кое-где горели немногочисленные окна, но во дворах и на пустырях царила угрожающая полутьма. Отличное время. До комендантского часа еще долго, как раз хватит, чтобы без особых проблем выбраться из города. А если вдруг задержат, в кармане лежит удостоверение работника электроподстанции. Иду вдоль ЛЭП, ищу обрывы. Вам ведь нужен свет в казарме, сержант? Так себе отмазка, конечно. До первого старослужащего с мозгами тот сразу заинтересуется, почему одежонка неподходящая и погодные условия не слишком удобные для контроля линии, что можно разглядеть в сумерках, да и ствол за плечами в образ не вписывается. Зачем вам автомат, электрик? По воронам стрелять? Но пока все было спокойно. Старый лэп действительно уходит в зону, правда в том месте, где она пересекает периметр, не пойдет на прорыв и самоубийца. Спецэффекты вокруг нее такие, что слона зажарит на месте. Шаровые молнии здесь бывают с арбуз величиной, а земля напичкана электричеством, как хачапури сыром. Но по просеке можно выйти из перекрытого городка, а дальше будем поглядеть. Западный сектор по мандату ООН контролирует старый НАТО. Голландцы, немцы, скандинавы. При объявлении карантина эти без предупреждения лупят крупнокалиберными, что на входе, что на выходе. Их основная задача – сохранить в целости драгоценный личный состав. Дикие люди, жертвы телевизора, боятся сталкеров, переносчиков радиации, заразы, прочих ужасов вроде легендарного дьявола-хранителя. Зато эти голубые каски приятно предсказуемы. Маршруты и время патрулей меняются хорошо, если раз в месяц. Да и то через 3-4 часа каждый сталкер узнает обо всех изменениях, вплоть до мельчайших подробностей. Спасибо, Че. На севере, где несут службу братья-славяне, русские, белорусы, сербы, тоже не сахар, но пройти легче. Тяжелого вооружения у них не так, чтобы много, перемещается в основном на старой броне. Вместо того, чтобы перепахать подозрительный район из минометов или с вертушек, пойдут проверять сами. И если случайно наткнутся на проспиртованного бродягу в списанном брезенте химзащиты, скорее всего, посмотрят сквозь пальцы. Топай, мол, мимо, хохлядский бедолага, мы тебя не видели. Понимают, что люди не от хорошей жизни лезут за периметр. Семью надо кормить, детей, у кого они есть, лекарства покупать. Зато организованную группу или чужого сразу расстреляют из пулеметов. Наемников не любят, потому что половина из своих же дезертиры. Могут, конечно, и перепутать честного бродягу с шакалом, на лбу ведь ни у кого не написано. Прости, земляк, случайно получилось. Или просто от скуки открыть стрельбу, или удаль молодецкую показать. Славяне народ душевный, конечно, но крайне непредсказуемый. А вот на юг лучше вообще не соваться. Там самый поганый контингент. Иракцы, боливийцы, египтяне. Эти приехали зарабатывать. Получается, те же наемники, только по другой сторону колючки. И действуют как бандиты. Каждого встречного в расход хабар себе. Одно время так увлеклись, что пришлось за ними даже для контроля второй кордон ставить из нового НАТО, прибалтов до молдаван. Местная пресса, помнится, крестила их тогда заградотрядами. Обиделись. Пришлось извиняться на правительственном уровне. Где-то недалеко застучал разболтанный движок. Поработавший еще в Ираке патрульный «Хаммер» или редкий русский «Ирбис» осторожно выбирался на просеку ЛЭП. «Приметили датчиками движения и решили проверить», — сообразил Скай. «Мортенсен, старый хрен, язви его больную печень, уже и тут успел электроники наставить». «Знает старик свое дело, как к нему не относись». Скай прибавил шагу, стараясь держаться у самого края зарослей, что тянулись вдоль давно нечищенной линии. Чем ближе к периметру, тем сильнее будет становиться электромагнитное поле, там уж никакие датчики не помогут. А патруль при такой видимости на рожон не полезет. Мало ли что противотанковый может прилететь в ответ. Словно в ответ на его мысли просеку разрезал узкий луч прожектора. Машину трясло на корягах и кочках, световой столб плясал из стороны в сторону, время от времени утыкаясь в небо. Солдаты быстро сообразили, что такая иллюминация вряд ли поможет что-либо разглядеть. Последовала короткая команда, и прожектор погас. Теперь дело было за тепловизорами. На периметре их применяли редко. Вакханалия излучения делает бесполезной любую инфракрасную игрушку. А вот городские патрули вполне могли иметь такой по случаю чрезвычайных обстоятельств. Ну-ну, включайте, ребята. Вас ждут незабываемые сюрпризы. Джип не отставал. Он тащился следом за Скайем, практически не приближаясь, так как скорость его вряд ли превышала скорость пешехода. Но и возвращаться не собирался. Может, кому-то в штабе пришла в голову гениальная мысль прочесать подозрительную просеку до конца. Может, действительно пришел сигнал с датчиков. Но так или иначе машина пыталась выследить цель. Будь то старая, потерявшая нюх гончая, которая никак не может поверить, что ее лучшие годы давно позади. Лезть через периметр с таким эскортом было по меньшей мере неразумно. Зажмут в клещи и повяжут в 5 секунд. Скай мысленно перебирал в уме возможные варианты. Уходить глубоко в лес и отрываться? Нет времени. И так пришлось дожидаться темноты, а москит на месте не стоит. Уводят группу все дальше и дальше. Соорудить наспех какой-нибудь взрывчатый, но не опасный сюрприз? Тоже не вариант. Миротворцы после вчерашнего нервные, могут принять за нападение, вызовут подмогу. Тут самое веселье и начнется. Есть, конечно, еще один способ, только очень уж стрёмный на самый крайний случай, но реальный. Куда патруль не пойдет точно? На чертов могильник. Да и стрелять побоятся, вдруг да промахнутся. Пуль рикошетом заденет, разбудит кого не надо, мало не покажется никому. Одно время, говорят, посидевших и обделавшихся солдат из этого сектора вывозили целыми автобусами. Некоторые до сих пор загорают в отдельных апартаментах с мягкими стенами, мозги вышибло начисто. Потом натовское начальство одумалось, увешало периметр датчиками, поставили на дежурство две эскадрильи беспилотников, нашпиговали полосу огнеметными фугасами. А в 2 километрах от периметра на всякий пожарный случай дежурят снайперы и минометчики. Сталкерская молва утверждает, что в оптику на чертов могильник они стараются не смотреть, особенно когда темнеет. Вот и проверим, так ли это. Скай свернул с просеки ЛЭП и двинулся через болотистый подлесок прямиком к точке, отмеченной на карте большой черной кляксой.